Чпок из гуманоидной расы Пак провел в космическом полете 12 веков. Его священный долг – разыскать и взять под защиту группу соплеменников, миллионы лет назад отправившуюся на поиски пригодной для колонизации планеты. Уже почти добравшись до цели, он встречает человека, контрабандиста Джека Бреннана, рискнувшего вступить в долгожданный контакт с посторонним. Бреннан не подозревает о том, что для Встпока все существа, не принадлежащие к его расе, враги, которых необходимо безжалостно уничтожать. Встпок. «И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. И теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к древу жизни». Бытие, глава 3, стихи 22-24. 1. Он сидел перед прозрачным 8-футовым кругом Твинга и вот уже целую вечность наблюдал за картиной, которая не отличалась разнообразием. Звезды, как и 10 лет назад, устилали тускло-красными брызгами его след. Если расчистить передний обзор, там они засияют адской голубизной, да так ярко, что в их свете будет возможно даже читать. Самые крупные звезды по сторонам казались бы почти расплющенными, но сейчас он видел только белые точки, рассеянные по черному небу. Это было небо одиночества. Сверкающее великолепие Родины заслоняли пыльные скопления. То, что горело прямо перед ним, звездой не являлось. Большое, словно солнце, пятно, темное в центре, но ближе к краю, настолько яркое, что могло сжечь роговицу глаза. Это был прямоточный двигатель Бассарда, вынесенный вперед на расстоянии 8 миль. Раз в несколько лет Встпок проверял двигатель, чтобы убедиться, что он работает равномерно. Когда-то давно он успел вовремя уловить медленное циклическое изменение цвета, которое грозило превратить корабль в крохотную сверхновую. Но сейчас голубовато-белый огонек не менялся неделями. С точно такой же неспешностью звезды проплывали мимо иллюминаторов большую часть долгой жизни Встпока. Но он мало что помнил из этого полета. Бесконечные ожидания, почти лишенные событий, не отложилось в памяти. Так случается с каждым существом расы Пак, достигшим стадии защитника. Лучшие его воспоминания связаны с прошлым, когда он был ребенком, а позднее плодильщиком, и весь мир казался ему новым и ярким, а он сам свободным от любой ответственности. Теперь же только угроза для него самого или его потомства способна пробудить защитника от сонной апатии и заставить сражаться. Сражаться с яростью, недоступной для других разумных существ. Встпок продолжал подремывать, устроившись в аварийном кресле. Рукоять регулировки положения кабины располагалась под его левой рукой. Когда он чувствовал голод, а случалось это раз в 10 часов, его рука, бугристая, словно две сложенные вместе кисти черных грецких орехов, опускалась в прорезь с правой стороны и возвращалась обратно с мясистым и кривым желтым корнем, размером с клубень батата. Он не покидал кресло уже несколько земных недель. И за все это время шевелились только его руки и челюсти, а глаза вообще ни разу не поменяли положение. До этого у него был период бешеной активности. Долг каждого защитника – оставаться в хорошей форме, даже если защитнику некого защищать. Двигатель работал устойчиво, во всяком случае достаточно устойчиво, по мнению Встпока. Его узловатые пальцы шевельнулись, и небо перед ним начало вращаться. В иллюминатор вплыла еще одна яркая точка. Когда она оказалась точно по центру, он остановил вращение. Теперь уже более заметное, чем остальные светила, его цель все еще оставалась слишком тусклой для чего-то большего, чем просто звезда. И все же она сияла ярче, чем ожидал Встпок. Он продремал слишком долго, хотя удивляться нечему. Он провел в кресле большую часть из тех 12 столетий, что продолжался полет, оставаясь неподвижным, чтобы сэкономить запасы пищи. А если не учитывать релятивистский эффект, то и в 30 раз больше. Хотя его тело, казалось, могло бы послужить живой иллюстрацией самого ужасного артрита в истории, защитник, много недель подряд просидевший в кресле, словно парализованный, мгновенно пришел в движение. Реактивная струя потеряла форму, начала рассеиваться и охлаждаться. Остановка двигателя Бассарда – почти такое же нелегкое дело, как и запуск. При подобной скорости вылетающий из него межзвездный водород становится не менее опасным, чем гамма-излучение. Его необходимо отклонять магнитным полем, даже если он уже не используется как топливо. Вспок добрался до самого подходящего места самой подходящей звезды. Минута триумфа уже близка. Те, кому он прилетел помочь, если они существовали вообще, если не умерли много лет назад, если они до сих пор кружатся вокруг этой звезды, а все это вполне вероятно, не ожидают его. Их разум почти такой же, как у животных. Они могут использовать или не могут использовать огонь, но у них, конечно же, нет телескопов. И все же они ждали его в каком-то смысле. Если они вообще здесь есть, то они ждали его 2,5 миллиона лет. Он не может разочаровать их, не имеет права. Защитник, не имеющий потомства, лишен цели существования. Такой аномальный защитник должен найти цель как можно быстрее, иначе он умрет. Большинство умирают. В мозгу или во внутренних железах срабатывает рефлекс, и они перестают испытывать чувство голода. Иногда такой защитник понимает, что может защищать всю расу Пак, как собственное потомство, но тогда он должен найти способ служить своей расе. Вспок оказался одним из немногих счастливчиков, кому это удалось. Будет ужасно, если он потерпит неудачу. Ник Сол возвращался домой. Теперь, когда он научился не замечать непрерывный гул двигателя, его окружало безмолвие космоса. Двухнедельная щетина курчавилась на его подбородке и бритом черепе по обеим сторонам от традиционного пояснякового гребня. Временами Ник сам чувствовал, как от него несет потом. Все это время он провел в кольцах Сатурна на своем одиночном корабле с лопатой в руке. Именно с этим традиционным копательным инструментом являл поразительное сходство магнитный улавливатель, с помощью которого извлекают монополий из астероидного железа. Примечание. Магнитные монополии – гипотетические частицы, носители магнитного заряда, существование которых не противоречит законам физики. Во вселенной Нивина добываются в поясе астероидов и имеют огромное значение для строительства межзвездных кораблей. Ник мог бы остаться там и дольше, но ему нравилось думать, что цивилизация пояса не протянет без него больше 3 недель. 100 лет назад монополии были всего лишь гипотезой, причем гипотезой спорной. Классическая физика утверждала, что северный магнитный полюс не может существовать без южного и наоборот. Квантовая же теория допускала их раздельное существование. Первые постоянные поселения выросли на самых крупных астероидах пояса после того, как исследовательские партии обнаружили в их железо-никелевых ядрах вкрапления монополий. Сегодня это уже не гипотеза, а основа процветающей экономики пояса. Создаваемое монополиями магнитное поле действует в линейной обратной зависимости, а не в квадратичной, как обычное. На практике это означает, что дальность действия двигателя или инструмента, работающего на монополиях, намного больше. Монополии ценились везде, где вес являлся определяющим фактором, а в поясе он всегда именно таким и был. Но добыча монополий по-прежнему оставалось делом одиночек. На этот раз фортуна обошла Ника стороной. Кольца Сатурна – малоприбыльное место для старателя. Слишком много льда, слишком мало металла. В грузовом трюме с электромагнитной защитой у Ника накопилось монополей северной полярности не больше, чем на две лопаты. Весьма скромная добыча для нескольких недель каторжного труда. Но и она стоила неплохих денег на Церере. Он остался бы доволен, даже если бы ничего не нашел. Старательские полеты служили для первого спикера хорошим оправданием перед политическим отделом правительства пояса, чтобы сбежать из тесного кабинета, спрятанного в толще скального основания Цереры, от постоянных пререканий между поясом и объединенными нациями, от жены и детей, от друзей и врагов, от знакомых и незнакомцев. И в следующем году, после нескольких безумных недель, необходимых для того, чтобы разобраться с текущими делами, после 10 месяцев, потраченных на управление политикой всей Солнечной системы, он опять вернется сюда. Корабль постепенно набирал скорость на пути к Церере. Фантастическая Юла Сатурна осталась далеко позади, и вдруг Ник заметил, как стрелка на магнитном уловителе дернулась в сторону от грузового трюма. Где-то слева находился неизвестный и очень мощный источник монополий. Усмешка вспыхнула на его лице, словно молния на темном небосводе. Лучше поздно, чем никогда. Жаль, что это не случилось по дороге туда, но Ник еще может продать права на свою находку, как только установит точное местоположение. Что будет не так-то просто сделать. Стрелка подергивалась между двумя источниками поля, одним из которых был грузовой трюм. Он пожертвовал 20 минутами на то, чтобы направить связной лазер на Цереру. Говорит Ник Сол. Повторяю. Николас Брюстер Сол. Я хочу зарегистрировать заявку на источник монополей, находящийся в секторе. Он задумался, пытаясь угадать, насколько отклоняет стрелку его груз. В секторе Стрельца. Готов предложить этот источник для продажи правительству. Подробности позже. Примерно через полчаса. Затем он выключил ядерные двигатели, забрался в скафандр, надел реактивный ранец и вышел из корабля в открытый космос, прихватив с собой телескоп и магнитный уловитель. Звезды на самом деле не вечны, но человеку кажутся именно такими. Ник плыл между вечных звезд, неподвижный, но в то же время падающий на крошечное солнце со скоростью в десятки тысяч миль в час. Ради этого стоило отправиться в старательский полет. Звезды сверкали, словно алмазы на черном бархате, служившим незабываемым фоном для золотистого Сатурна. Млечный путь казался драгоценным браслетом Вселенной. Ник любил пояс. От врезанных глубоко в скалы пещер до установленных на поверхности куполов и вывернутых наизнанку полых миров. Но больше всего он любил сам космос. Он установил телескоп и магнитный уловитель в миле от корабля и зафиксировал направление на источник, а затем вернулся в кабину, чтобы повторить вызов. Через несколько часов он сделает еще один замер и вычислит положение источника методом триангуляции. Когда он добрался до корабля, на коммуникаторе горел сигнал вызова. Мартин Шеффер, третий спикер, с усталым выражением лица что-то втолковывал к компенсационному креслу. «Свяжитесь со мной как можно скорее, Ник», не дожидаясь повторного замера. Это очень важное дело, касающееся всего пояса. Повторяю, Мартин Шеффер вызывает Ника Сола с Калибри. Ник перенастроил лазер. Какая честь для меня, Алит. Зарегистрировать мою жалкую заявку мог бы и обычный клерк. Повторяю. Он установил сообщение на повтор и занялся уборкой инструментов. До Цереры сигнал дойдет только через минуту. Он даже не пытался угадать, какое неотложное дело могло потребовать его личного вмешательства, но на душе у него стало тревожно. Наконец пришел ответ. Вид у Лита Шеффера был загадочный, но в голосе звучала насмешка. «Ник, ты явно поскромничал, назвав свою заявку жалкой, но беда в том, что мы не сможем ее зарегистрировать». Уже 104 старателя сообщили нам об этом источнике монополий. Ник раскрыл рот от удивления. 104? Но ведь он находился во внешней части системы. И к тому же большинство старателей предпочитают разрабатывать месторождения собственными силами. Сколько же из них не стали сообщать о своей находке? «Сообщения поступают со всех концов системы», – сказал Лид. «Это чертовски крупный источник. Откровенно говоря, мы уже определили его местонахождение по параллаксу. Одиночный источник в 40 астрономических единицах от Солнца, немного дальше Плутона и в 18 градусах над плоскостью системы. Митчиков говорит, что там должно быть столько же монополий южной полярности, сколько мы добыли за весь прошедший век». «Посторонний», – промелькнуло в голове Ника. «А вслед за тем жаль, что мою заявку не зарегистрировали». Митчиков говорит, что их мог произвести очень большой двигатель Бассарта. Пилотируемый прямоточник. Ник кивнул. Рам-роботы, автоматические прямоточные корабли, недавно послали к соседним звездам. И это один из немногих реальных результатов сотрудничества пояса с Объединенными Нациями. Мы уже полчаса следим за источником. Он движется в свободном падении в сторону Солнечной системы со скоростью чуть более 4000 миль в секунду. Это намного выше даже межзвездных скоростей. Мы убеждены, что это посторонний. Хочешь что-нибудь сказать? Повторяю. Ник отключил связь и присел, стараясь свыкнуться с этой мыслью. Посторонний. Посторонним поясники называли космического пришельца, но значение слова было куда глубже. Это первое разумное существо иной расы, которое вступит в контакт с человечеством. Оно должно связаться именно с поясом, а не с Землей. И не только потому, что пояс владеет большей частью Солнечной системы, но и потому, что люди, освоившие космическое пространство, безусловно, обладают более развитым разумом. В самом этом термине скрывалось много разных гипотез, и далеко не каждый поясник верил во все это. И эта чрезвычайная ситуация застала Ника Соло в отпуске. Черт побери, он отрезан от всего мира. Ник включил связной лазер. «Ник, Сол вызывает Мартина Шеффера. База на Церере. Да, я хочу кое-что сказать. Во-первых, твое предположение кажется мне правильным. Во-вторых, прекратите обмен сообщениями по всей системе. Какой-нибудь из кораблей плоскоземельцев, примечание, ироническое прозвище жителей Земли, может случайно перехватить луч. Рано или поздно мы и поставим их в известность, но не сейчас. В-третьих, я буду дома через 5 дней. Постарайтесь собрать как можно больше информации. Мы не станем пока принимать никаких важных решений. По крайней мере, до тех пор, пока посторонний не войдет в Солнечную систему или сам не отправит какое-то сообщение. В-четвертых, выясните, начал ли этот сукин сын тормозить и где он остановится, хотел сказать Ник, но промолчал. Слишком конкретно для лазерного сообщения. Но Шеффер и сам разберется, что нужно сделать. Никакого в-четвертых не будет. Все, конец связи, Сол. Солнечная система велика и ближе к периферии очень разрежена. В центральной части пояса, между орбитами Марса и Юпитера, деятельный старатель может обследовать сотню скальных обломков за месяц. А дальше он, скорее всего, проведет несколько недель, летая туда и обратно, в надежде, что ему попадется какой-нибудь объект, которого, возможно, никто еще прежде не заметил. Центральная часть пояса еще далеко не истощена, хотя большая часть крупных обломков давно уже находится в чьей-то частной собственности. Большинство старателей предпочитают работать в самом поясе. Отсюда они могут в любой момент добраться до цивилизации и получить все ее блага – запасы воздуха и воды, водородное топливо, женщин или другую подходящую компанию, новый генератор воздуха, автоврача и психомиметические препараты. Бреннону не нужны были ни препараты, ни компания, чтобы оставаться в здравом рассудке. Он предпочитал работать на периферии. Сейчас он находился в троянской точке орбиты Урана в 60 градусах позади ледяного гиганта. В троянских точках устойчивого равновесия обычно скапливается космическая пыль и более крупные объекты. Здесь действительно оказалось много пыли и пригоршня обломков, которые стоило обследовать. Если Бреннан вообще ничего не найдет, он перелетит дальше к спутникам Урана, а затем к передней точке Лагранжа. После этого отправится домой, чтобы немного отдохнуть и повидаться с Шарлоттой. А потом, когда истратит все деньги, завербуется на Меркурий, который он терпеть не может. Но если бы он нашел урановую руду, то остался бы здесь на долгие месяцы. Ни один из обломков не оказался настолько радиоактивным, чтобы заинтересовать его. Однако неподалеку блеснул металлом какой-то искусственный объект. Бреннан подлетел ближе. Он ожидал увидеть брошенный топливный бак одного из старательских кораблей, тем не менее собирался осмотреть находку. Джек Бреннан был неисправимым оптимистом. Объект оказался оболочкой твердотопливного двигателя. Судя по надписи, он принадлежал Маринеру 20. Давным-давно Маринер 20 был отправлен в исследовательский полет к Плутону. Пустая оболочка, должно быть, медленно дрейфовала в сторону Солнца и попала в мусорную яму Троянской точки. Она все еще вращалась. Стабилизационный импульс продолжал действовать уже 3 поколения. Ценность этой штуковины не подлежала сомнению. Любой коллекционер вывалил бы за нее практически любую сумму. Бреннан сделал несколько снимков оболочки, затем подлетел к ее плоскому носу и с помощью своего реактивного ранца остановил вращение находки. Затем пришвартовал ее к цилиндру двигателя ниже жилого отсека. Гироскопы корабля легко компенсируют такое нарушение баланса. С другой стороны, громоздкая находка может доставить немало неудобств. Бреннан встал рядом с ней на цилиндр двигательного отсека. Старинный двигатель был лишь вдвое меньше его одноместного старательского корабля, но из-за своей оригинальной формы весил очень мало. Всего лишь тонкая оболочка для твердотопливного заряда особой формы. Если бы Бреннан нашел уранинит, то просто привязал бы к топливному кольцу сеть, которая способна нести груз руды, равный весу всего корабля. Тогда ему пришлось бы возвращаться в пояс на половине «Ж». Примечание «Ж» произносится «Ж», единица измерения перегрузки, равная ускорению силы тяжести на поверхности Земли. Но с добычей в виде древнего маринера он может набрать ускорение в одно «Ж», стандартное для ненагруженного корабля. Это может дать ему необходимое преимущество. Если Бреннан попробует продать этот бак в поясе, с него возьмут 30% подоходного налога, плюс комиссионные посреднику. Но если он продаст находку на Луне, Земному музею истории космических полетов, тогда вообще не нужно будет платить никаких налогов. Ситуация сама располагала к тому, чтобы провести груз контрабандой. Золотокожих поблизости не было. Он мог развить потрясающую скорость. Его начнут ловить только когда он приблизится к Луне. Но он не везет ни монополей, ни урановой руды, так что магнитные и радиационные детекторы его не заметят. Кроме того, он может проскочить над плоскостью системы, не встречая по пути ни астероидов, ни других кораблей. Но если его все-таки поймают, то заберут 100% от стоимости находки. Полностью. Бреннан усмехнулся. Он был готов рискнуть. Вспок резко закрыл рот, затем еще раз и еще. Желтый корень дерева жизни неровно разорвался на 4 части, поскольку клюв Вспока по краям не отличался остротой, а был плоский и шершавый, как вершина коренного зуба. Вспок проглотил корень в 4 захода. Он даже не заметил, что проделал все это. Его рука, рот и желудок словно работали сами по себе автоматически, пока он наблюдал за обзорным экраном. На усиленном в 104 раза изображении сияли 3 крошечные фиолетовые точки. Обведя взглядом периферию экрана, Вспок разглядел лишь ярко-желтую звезду, которую назвал целью №1. Но его больше интересовали планеты. Наконец ему удалось отыскать одну, красивую, подходящего размера, с близкой к норме температурой, прозрачной атмосферой, содержащей водяные пары, и необычно крупным спутником. Но еще он заметил мириады фиолетовых точек, настолько маленьких, что поначалу принял их за блики на сетчатке глаза. Однако они были реальны, и они двигались. Некоторые перемещались так же медленно, как планеты по своим орбитам. Другие мчались в сотни раз быстрее скорости выхода из системы. Они светились очень жарко. Цвет их пламени напоминал нейтронную звезду на четвертой неделе жизни, когда ее температура все еще удерживается на уровне в миллионы градусов. Очевидно, это были космические корабли. Естественные объекты, летящие с такой скоростью, за считанные месяцы скрылись бы в межзвездном пространстве. Вероятно, у них были ядерные двигатели. Если это так, то, судя по цвету плазмы, она более горячая, а двигатели более мощные, чем у самого Встпока. Казалось, они проводят большую часть времени в космосе. Поначалу Встпок решил, что это некая форма жизни, зародившаяся в пространстве и, возможно, имеющая какое-то отношение к звездному семени галактического ядра. Но, приблизившись еще немного к желтому солнцу, он вынужден был отказаться от этой идеи. Каждая из этих искр летела к определенному пункту назначения – одному из бесчисленных скальных обломков, планетам внутренней системы или их спутникам. Чаще всего таким пунктом была планета с атмосферой, та самая, которую он определил как пригодную для жизни расы Пак. Ни одна космическая форма жизни не могла бы существовать при подобной силе тяжести и в подобной атмосфере. Эта планета, цель номер 1-3, была самой большой из этих пунктов, хотя корабли садились и на меньшие объекты. Любопытно, если раса, пилотирующая эти корабли с ядерными двигателями, родилась на цели номер 1-3, то вполне естественно, что они выбирают планеты с меньшей гравитацией. Но те, о ком он думал, не обладали необходимым для постройки подобных кораблей разумом. Неужели какие-то пришельцы заняли их место? Значит, он сам и тысячи его помощников потратили так много лет лишь ради бесплодной мести? Встпок почувствовал, как в нем закипает ярость. Но сдержал ее. Это не решение задачи. Цель номер один была не единственной возможной целью. Вероятность составляла всего 28%. У него оставалась надежда, что те, к кому он прилетел на помощь, кружат возле другой звезды. Но сначала он должен все проверить. Существует определенная минимальная скорость, на которой еще способен работать прямоточный двигатель Бассарда, и Встпок уже приблизился к ней. Он собирался лететь по инерции сквозь систему, пока не выяснит что-то определенное. Теперь ему придется использовать резервное топливо. Он уже наметил одну голубовато-белую искру, направляющуюся к центру системы, и решил, что сумеет нагнать ее. Ник посадил калибри, торопливо отдал распоряжение разгрузить и продать его добычу и спустился вниз. Его кабинет располагался приблизительно в 2 милях ниже усеянной куполами поверхности Цереры, спрятанной в глубине железоникелевого основания астероида. Он повесил скафандр и шлем в прихожей. Скафандр украшала роспись, и Ник любовно похлопал по ней, прежде чем войти в кабинет. Это уже давно превратилось в традицию. Большинство поясников расписывают свои скафандры. Почему бы и нет? Внутренность скафандра – единственное место, которое обычный поясник может назвать своим домом и своей собственностью, требующей идеального ухода. Но скафандр Ника был уникальным даже по меркам пояса. На оранжевом фоне была изображена девушка. Невысокая, ее голова едва достигала шейного кольца скафандра. Кожа девушки светилась мягким зеленоватым цветом. На передней стороне скафандра виднелась лишь ее изящная спина. Распущенные волосы горели оранжевым пламенем, мерцая желтыми и белыми оттенками, и темнели, клубясь вокруг левого плеча, словно красно-черный дым. Она была обнажена. Ее руки обвивали скафандр вокруг пояса, касаясь баллона с воздухом на спине, ноги обхватывали бедра космического костюма, упираясь пятками в металлические коленные сочленения. Картина была удивительно красивой и поэтому почти не казалась вульгарной. Жаль, что гигиеническое отверстие скафандра не располагалось в каком-нибудь другом месте. Лид развалился в одном из гостевых кресел кабинета, его длинные ноги вытянулись по всему ковру. Он был скорее тощим, чем высоким. В детстве ему довелось провести слишком много времени в свободном падении. Теперь он не помещался в стандартный скафандр или кабину космического корабля. И где бы он ни появлялся, казалось, он пытается заполнить собой все свободное пространство. Ник опустился в свое кресло и на мгновение прикрыл глаза, привыкая к ощущению, что он снова первый спикер. Не открывая глаз, он спросил. «Итак, Лид, что случилось?» «Здесь ты найдешь все», — Лид зажуршал бумагами. «Да, источник монополей находится выше плоскости системы и движется в направлении Солнца. Час назад он был на расстоянии в 2,2 миллиона миль от нас. За 2 недели, пока мы за ним наблюдали, он двигался с устойчивым боковым и тормозящим импульсом в 0,92 G, чтобы обогнуть Солнце. Сейчас импульс в основном тормозящий, снизился до 0,14 G. Он стремится на орбиту Земли. В то место, где будет Земля, мы проверили это. Если он снова наберет 0,92 G, то остановится через 8 дней. И в этой точке будет находиться Земля», — с мрачным видом сообщил Лид. «Но это все весьма приблизительно. Наверняка мы знаем лишь одно. Он движется вглубь системы». «Но Земля – самая очевидная цель. Согласись, вряд ли это справедливо. Предполагалось, что посторонний вступит в контакт с нами, а не с ними. Что ты предпринял?» «В основном проводил наблюдения. У нас есть фотография плазменной струи его двигателя. Ядерного двигателя. Но плазма чуть холоднее, чем у наших. Значит, он и менее мощный. Но если он использует двигатель Бассарда, то не нуждается в запасе топлива. Однако думаю, что сейчас его скорость ниже, чем должна быть при работе прямоточного двигателя». «Точно. Наверное, он огромен. И это может быть военный корабль «Лид», использующий крупный источник монополей. Вовсе не обязательно. Ты же знаешь, как работает таранный корабль. Магнитное поле собирает межзвездный водород и сжимает его так, что начинается ядерная реакция. Разница лишь в том, что такой корабль не может быть пилотируемым из-за сильной радиации. Для этого нужна громоздкая аппаратура контроля плазмы. Но этот корабль больше? Мичиков считает, что да, если он прилетел издалека. И чем дольше он летел, тем быстрее должен набирать максимальную скорость. Да. Ты становишься параноиком, Ник. Почему другая раса должна посылать к нам военный корабль? Почему они вообще послали к нам корабль? Я имею в виду, что если ты готов смириться, мы можем связаться с этим кораблем, прежде чем он достигнет Земли. Как ни странно, я уже подумал об этом. Мичиков рассчитал несколько вариантов. Лучший из них – в ближайшие 6 дней послать за ним наш флот из троянской точки Юпитера. Не нужно весь флот. Пусть посторонний думает, что мы не представляем опасности. У нас есть большой корабль там, в троянской точке? Есть. Синий бык. Он должен был лететь на Юнону, но я реквизировал его и приказал очистить трюмы. Правильное решение, кивнул Ник. Синий бык был танкером, таким же большим, как круизные лайнеры отелей Титана, хотя и не таким роскошным. Нам понадобится мощный компьютер, а не просто автопилот, а также специалисты для работы на нем и несколько запасных логических блоков. Хочу сделать из них переводчик. Посторонний может передать нам сообщение световыми вспышками, радиоволнами или модулированным током. Мы можем поместить в трюм быка одноместник. Зачем? На всякий случай, пусть у быка будет спасательная шлюпка. Если посторонний начнет играть грубо, кто-то может сбежать от него. Лид не стал повторять про паранойю, но ему стоило явного труда сдержаться. Он очень большой, терпеливо объяснил Ник. И наверняка обладает мощной технологией, раз сумел преодолеть межзвездное пространство. Он может быть дружелюбным, как щенок, но все пойдет наперекосяк, если мы что-то сделаем не так. Он включил телефон. «Соедините меня с центром управления на Ахиллесе». Оператору связи требовалось некоторое время, чтобы навести лазер на Ахиллес. Ник нажал на отбой и принялся ждать. Наконец, телефон в его руке разразился звонком. «Да?» «Это Каттер из контроля за движением», — раздалось в трубке. «Вы интересовались тем крупным источником монополий?» Ник отрегулировал громкость, чтобы Шеффер тоже мог слышать. «Да, интересовались». «И что?» «Он лег на курс одного из поясниковых кораблей. Похоже, пилот не возражает против контакта». Сол стиснул зубы. «Что это за корабль?» «С такого расстояния трудно определить. Вероятно, старательский одноместник. Они встретятся через 37 часов и 20 минут, если ничего не изменится и кто-либо из них не передумает. Держите меня в курсе. Настройте ближайшие телескопы на наблюдение за ними. Я не хочу ничего упустить». Ник выключил телефон. «Ты слышал?» «Да, первый закон Финейгла. Мы можем остановить этого поясника?» «Сомневаюсь». Это могло случиться с любым. Оно случилось с Джеком Бренноном. Оставалось несколько часов до поворота к спутнику Земли. Найденный разгонный блок «Маринера-20» плыл рядом с корпусом корабля, словно недокормленный сиамский близнец. На плоском конце до сих пор был закреплен сверхзвуковой насадок, регулирующий горение твердого топлива. Бреннан забирался внутрь, чтобы проверить, нет ли там какого-нибудь повреждения, из-за которого стоимость реликвии могла бы значительно снизиться. Для блока одноразового использования он находился в прекрасном состоянии. Сопло обгорело немного неравномерно, но это не страшно. Действительно не страшно, учитывая, что зонд все-таки достиг цели. Музей космических полетов заплатит за него бешеные деньги. Контрабанда считалась в поясе незаконной, но вовсе не безнравственной. Примерно как неоплаченная парковка у плоскоземельцев. Если тебя поймают, тебе просто придется выплатить штраф и все. Бреннан был оптимистом. Он верил, что его не поймают. За четверо суток он разогнался почти до 1G. Орбита Урана осталась далеко позади, впереди лежала внутренняя часть системы. Он летел с дьявольской скоростью. Не настолько быстро, чтобы начал сказываться релятивистский эффект, но часы по прибытии придется подводить. Бреннан весил 178 фунтов при тяготении в 1G. Рост его составлял 6 футов и 2 дюйма. Как и любой поясник, он напоминал худосочного баскетболиста. Четверо с лишним суток, проведенные Бренноном в кресле пилота, оставили на нем отпечаток усталости, и чувствовал он себя соответственно. Но карие глаза не утратили ясность и зоркость. Недаром в 18-летнем возрасте ему с помощью микрохирургической операции восстановили нормальное зрение. Полоска темных волос, шириной в дюйм, тянулась от лба до затылка по бритому коричневому черепу. Он принадлежал к белой расе. Поясниковый загар не темней кордовской кожи, и он обычно покрывает лишь руки, лицо и череп до уровня шеи. Все остальное имело цвет ванильно-молочного коктейля. Ему было 45 лет, но выглядел он на 30. Гравитация оказалась снисходительна к его лицевым мышцам, а питательный бальзам не давал разрастись потенциальные проплешины на затылке. Однако темные круги под глазами стали еще заметнее за последние 24 часа. Именно сутки назад он узнал, что кто-то его преследует, и это заставляло его озадаченно хмуриться. Первым делом Бреннан решил, что это золотокожие, полиция Цереры. Но что они могли делать в такой дали от солнца? Со второго взгляда он понял, что это не золотокожие. Плазменная струя корабля была слишком размытой, слишком большой и недостаточно яркой. Третий взгляд включал в себя кое-какие измерения. Бреннан летел с ускорением, а неизвестный наоборот тормозил, но при этом все равно имел невероятную скорость. Либо он двигался откуда-то из-за орбиты Плутона, либо его двигатель может развивать ускорение в десятки G. И то, и другое ведет к одинаковому ответу. Это был посторонний. Сколько времени пояс ждал встречи с ним? Позвольте человеку проводить больше времени среди звезд, даже пилоту лунных кораблей-плоскоземельцев, и рано или поздно он поймет, как бездонна Вселенная. Миллиарды световых лет глубокого космоса, в котором возможно существование чего угодно. Несомненно, где-то там должен быть посторонний. Первый представитель чужой расы, что установит контакт с человечеством, спешил куда-то по своим делам за пределами досягаемости телескопов пояса. И вот посторонний уже здесь, лег на курс Джека Бреннана. Бреннан даже не удивился, насторожился, да, может быть, слегка испугался. Но его не удивило даже то, что посторонний выбрал именно его. Ведь это чистая случайность, просто они оба двигались во внутреннюю систему с одного направления. Сообщить поясу, но там уже должны все знать. Сеть телескопов пояса отслеживает каждое судно в системе. Странно было бы, если бы они не обнаружили точку необычного цвета, движущуюся с необычной скоростью. Бреннан не сомневался, что и его корабль тоже засекут, но делал ставку на то, что засекут не сразу. Разумеется, постороннего обнаружили. Разумеется, за ним наблюдали, но это означало, что наблюдают и за самим Бренноном. В любом случае, Бреннан не мог установить лазерную связь с Церерой. Какой-нибудь корабль плоскоземельцев мог перехватить луч, а Бреннан не знал намерений пояса в отношении контакта постороннего с Землей. Пояс и без него совсем разберется. Это означало, что у Бреннана есть два возможных решения. Первое было очень простым. Теперь у него не осталось даже призрачного шанса провести находку контрабандой. Нужно изменить курс, долететь до одного из главных астероидов и первым делом сообщить поясу о своем грузе и пункте назначения. Но как быть с посторонним? Маневр уклонения? Проще простого. Нельзя остановить чужой корабль в космосе. Это известно каждому. Полицейский может лечь на курс контрабандиста, но не сможет арестовать его, если сам контрабандист не решит сотрудничать с властями или у него не закончится топливо. Можно отогнать его подальше, можно даже взять на абордаж, имея хороший автопилот. Но как состыковать шлюзы с кораблем, двигатель которого продолжает выбрасывать случайные импульсы? Бреннан мог направиться куда угодно, и все, что оставалось бы тогда постороннему, это преследовать его или попытаться уничтожить. Бегство могло бы стать разумным выбором. У Бреннана есть семья, которую он должен защищать. Шарлотта могла бы и сама позаботиться о себе. Взрослый поясник, она способна управлять своей жизнью ничуть не хуже Бреннана, хотя никогда не проявляла особого желания получить лицензию пилота. А еще Бреннан платил взносы за Эстель и Дженнифер. Его дочери должны получить хорошее воспитание и образование. Но он мог сделать для них намного больше. И мог завести других детей, вероятно, вместе с Шарлоттой. Деньги – это большая сила. Как электромагнитная или политическая сила, она тоже может принимать различные формы. Вступив в контакт с посторонним, он может никогда больше не увидеть Шарлотту. Первая встреча с представителем чужой расы сопряжена с большим риском и, несомненно, с немалой славой. Разве может история забыть имя человека, первым встретившегося с посторонним? На мгновение Бреннан почувствовал, что попался в ловушку. Как будто судьба смошенничала с его линией жизни. Но он не мог отказаться от такого шанса. Пусть посторонний сам обратится к нему. Бреннан решил оставаться на прежнем курсе. Пояс – это гигантская сеть телескопов, сотни тысяч. Так и должно быть. На борту каждого корабля установлен телескоп. За каждым астероидом шло постоянное наблюдение, поскольку он может в любой момент изменить орбиту, а карта Солнечной системы должна соответствовать реальности с точностью до секунды. Кроме того, необходимо наблюдать за работой каждого ядерного двигателя. В оживленных секторах системы один корабль может пройти сквозь плазменный след другого, если никто вовремя не предупредит пилота, и этот маневр будет смертельным. Ник Сол смотрел то на экран, то на стопку досье на столе, то снова на экран. Там виднелись два фиолетово-белых пятна, одно из которых было больше и расплывчатее другого. Они оба уже помещались на одном экране, потому что астероид, с которого передавалось изображение, находился почти на их курсе. Ник по нескольку раз перечитал каждое досье. Их было 10, и каждый из этих 10 человек мог оказаться тем, к кому сейчас приближается посторонний. Сначала подозреваемых было 12. Помощники Ника в других кабинетах, используя все средства, от лазерной связи до полицейских облав, пытались определить местонахождение каждого из них. Таким образом, двое уже были вычеркнуты из списка. Поскольку корабль не пытался уйти от преследования, Ник волевым решением отбросил 6 кандидатов. Двое из них ни разу не были пойманы на контрабанде, что говорило об их осторожности, независимо от того, занимались ли они этим вообще или просто не попадались. Еще одну Ник знал лично, и она была ксенофобом. Трое оказались долгожителями, а в поясе никто не доживет до преклонных лет, если позволяет себе глупый риск. Любой поясник воспринимает законы Финейгла Мёрфи как шутку, но только наполовину. У кого-то из оставшихся 4 старателей хватило колоссальной самонадеянности посчитать себя послом человечества во Вселенной. «Если что-то пойдет не так, — подумал Ник, — он получит по заслугам. Но кто из 4?» На 1 000 000 миль ближе орбиты Юпитера, двигаясь над плоскостью Солнечной системы, Вспок лег на курс корабля аборигена и начал приближаться к нему. Из 1000 разумных рас галактики Вспока и его сородичей заботили только они сами. Когда они встречались с другими расами, добывая сырье в соседних звездных системах, то уничтожали их с максимальной быстротой и наименьшим вредом для себя. Чужаки представляли опасность или могли представлять в будущем, а расу Пак не интересовало ничего, кроме расы Пак. Интеллект защитников был очень высок, но интеллект – это всего лишь инструмент для достижения цели, а цель не всегда диктуется разумом. У Вспока не было никакой точной информации. Все, что он мог сейчас, это строить предположения. В таком случае, если предположить, что овальная линия на корпусе чужого корабля – это действительно люк, то абориген не должен быть намного выше или ниже Вспока. Скажем, от 3 до 7 футов в высоту, в зависимости от того, сколько свободного пространства ему необходимо для движения. Конечно, люк мог быть рассчитан и не на полный рост аборигена, в отличие от двуногого Вспока, но корабль был небольшой и не мог вместить существо, значительно превышающее Вспока размерами. Одного взгляда на аборигена будет достаточно, чтобы все понять. Если это не Пак, нужно задать ему кое-какие вопросы. Если же вопросы все равно останутся, много вопросов. Но его поиск на этом закончится. Несколько дней полета до цели номер 1-3. Еще немного времени, чтобы выучить язык и объяснить, как пользоваться тем, что он привез. И дальше Вспок может больше не принимать пищу. Существо ничем не показало, что знает о приближении корабля Вспока. Через несколько минут они поравняются, а чужак до сих пор ничего не предпринял. Нет. Абориген выключил двигатель. Он приглашает Вспока подойти ближе. Вспок так и сделал. Он не потратил впустую ни доли секунды, ни малые частицы топлива, как будто всю жизнь отрабатывал этот маневр. Жилой отсек его корабля остановился рядом с кораблем чужака. Вспок надел скафандр, но не сдвинулся с места. Он не мог рисковать собой теперь, когда был так близок к успеху. Если абориген выйдет из своего корабля... Бреннан наблюдал за приближающимся кораблем. 3 отсека, отстоящие один от другого, на дистанцию в 8 миль. Бреннан не заметил, чтобы они соединялись каким-либо кабелем. Возможно, кабель слишком тонкий, чтобы его можно было различить с такого расстояния. Самый большой отсек, вероятно, двигательный – цилиндр с 3 маленькими конусами, располагающимися под углом на заднем торце. Несмотря на свои огромные размеры, он не мог вместить достаточно топлива для межзвездного перелета. или посторонний сбрасывал израсходованные топливные баки по дороге, или это пилотируемый таранный корабль? Второй отсек представлял собой сферу диаметром в 60 футов. Когда корабль завершил маневр, этот отсек оказался как раз напротив Бреннана. Большое круглое окно придавало сфере сходство с глазным яблоком. Пока корабль приближался, оно перемещалось, словно следило за Бренноном. Ему нечем было ответить на этот жуткий, пристальный взгляд. Он еще раз все обдумал. Разумеется, правительство пояса могло бы организовать встречу лучше. Хвостовой отсек Бреннан хорошо рассмотрел, когда тот проплывал мимо. Он имел форму яйца, вероятно, 60 футов длиной и 40 футов в поперечнике. Толстый конец с дальней от двигателя стороны был весь усеян пятнами от космической пыли, словно его очищали пескоструйным аппаратом. Узкий конец оставался гладким, почти блестящим. Бреннан кивнул сам себе. Коллекторное поле двигателя защищало передний конец от микрочастиц во время ускорения. При торможении его прикрывал задний конец яйца. Но в этом яйце не наблюдалось никаких щелей или отверстий. Бреннан уловил какое-то движение в выпуклом зрачке центрального отсека. Он замер и присмотрелся, надеясь, что движение повторится. Но больше ничего не происходило. «У этого корабля необычная схема соединения», – подумал он. «Центральный отсек должен быть жилым, хотя бы потому, что в нем есть иллюминатор, а в хвостовом нет». Однако радиация двигателя опасна для жизни, иначе бы отсеки не были разнесены так далеко. Но тогда получается, что жилой отсек защищает хвостовой от радиации. Значит, по мнению пилота, то, что там находится, более ценно, чем его собственная жизнь. Если это не так, то пилот корабля вместе с его конструктором – невежды или безумцы. Теперь корабль постороннего неподвижно висел в пространстве с остывшим двигателем, а жилой отсек находился всего в сотнях футах. Бреннан ждал, что будет дальше. «Я просто шовинист», — сказал он себе. «Разве можно судить о здравомыслии чужака по меркам поясника?» Его губы дернулись в усмешке. «Конечно, можно. Корабль сконструирован просто ужасно». Чужак выбрался на поверхность сферы. Бреннан содрогнулся всем телом, увидев его. Чужак был двуногим и поэтому казался похожим на человека. Но он прошел через иллюминатор и теперь стоял неподвижно, словно ожидая чего-то. У него были две руки, две ноги и голова. Облаченный в скафандр, он держал в руке оружие или реактивный пистолет. Попробуй тут, определи. Но Бреннан не заметил на нем ранца. Реактивный пистолет – требует большей ловкости, чем ранец. Никто бы не стал пользоваться им в открытом пространстве. Какого Финейгла он ждет? Ну, конечно, он ждет Бреннана. На какое-то безумное мгновение Джеку захотелось включить двигатель и улететь, пока еще не поздно. Проклиная собственный страх, он решительно направился к двери. Те, кто строил корабль, старались сделать его максимально дешевым. У него даже не имелось шлюза. Только дверь и насос для откачки воздуха в систему жизнеобеспечения. На Бреннане был герметичный скафандр. Все, что от него требовалось, это просто открыть дверь. Он вышел наружу, включив магнитные подошвы. Секунды тянулись бесконечно долго, пока Бреннан и посторонний осматривали друг друга. «Он выглядит вполне по-человечески», – подумал Бреннан. «Двуногий, голова сверху». Но если его раса похожа на людей и провела в космосе достаточно времени, чтобы построить межзвездный корабль, он не может быть таким идиотом, как подсказывает конструкция корабля. Впрочем, сначала нужно выяснить, что он везет. Возможно, все правильно. Возможно, его груз ценней человеческой жизни. Посторонний прыгнул. Он летел к Бреннану, словно пикирующий сокол. Бреннан не двинулся с места, испуганный, но восхищенный ловкостью чужака. Посторонний не воспользовался реактивным пистолетом. Его полет был прекрасен. Он опустился на обшивку корабля рядом с Бреннаном. Он согнул ноги при посадке, компенсируя инерцию, как поступил бы любой поясник. Чужак был ниже Бреннана, не больше 5 футов ростом. Бреннан смутно различил его лицо сквозь щиток шлема и отшатнулся. Чужак был невероятно ужасен. К черту шовинизм, лицо постороннего заставило бы попятиться даже компьютер. Один шаг назад не спас Бреннана. Посторонний стоял слишком близко. Он ухватил Бреннана за запястье герметичной рукавицей и снова прыгнул. Бреннан охнул и попытался вырваться, но слишком поздно. Хватка постороннего была железной, словно под перчаткой у него размещалась сжатая пружина. Они стремительно приближались к жилому отсеку чужого корабля, напоминающему глазное яблоко, и Бреннан ничего не мог с этим поделать. «Ник», — донеслось из интеркома. «Да», — отозвался Ник. Он оставил связь включенной. «Досье, которое вам нужно, подписано Джек Бреннан. Как вы узнали?» «Позвонили его женщине. Она у него одна. Шарлотта Уикс и еще 2 дочери. Мы убедили ее, что это очень важно. В конце концов, она рассказала нам, что он промышляет в троянской точке орбиты Урана». «Уран, похоже на правду. Каттер, сделайте мне одолжение». «Официально?» «Да. Проследите за тем, чтобы калибри заправили и держали в полной готовности до дальнейших распоряжений. Прикрепите к ней подвесной бак. А потом наведите связной лазер на штаб-квартиру АРМ в Нью-Йорке и держите в таком положении. То есть 3 лазера, разумеется. Лазеры должны сменять друг друга из-за вращения Земли». «Хорошо, никаких сообщений пока не будет?» «Нет, просто держите лазеры в готовности на случай, если они нам понадобятся». Положение было чертовски нестабильным. Если ему понадобится помощь Земли, то понадобится немедленно. Самый верный способ убедить плоскоземельцев – самому отправиться к ним. Ни один первый спикер никогда не ступал на поверхность Земли. И он тоже не собирался. Но пакостность Вселенной стремится к максимуму. Ник пролистал досье Бреннана. «Плохо, что у этого парня есть дети». Первые отчетливые воспоминания Встпока относились к тому времени, когда он осознал себя защитником. О том, что было раньше, о боли, поединках, поисках пищи, первых сексуальных опытах, любви и ненависти, и о том, как лазил по деревьям в долине Печок, он помнил весьма смутно. Как и о том, что с любопытством наблюдал около 30 раз, как разные плодильщицы рожали детей, которые, судя по запаху, были его детьми. Разум тогда еще не проснулся в нем. Став защитником, он рассуждал четко и ясно. Сначала это было не очень приятно. Понадобилось немало времени, чтобы привыкнуть. Ему помогли учителя и другие защитники. Шла война, и он научился воевать. Поскольку привычка задавать вопросы появилась не сразу, прошло много времени, прежде чем он узнал предысторию этой войны. За 300 лет до этого несколько сотен старших семей Пак объединились, чтобы возродить к жизни обширную пустыню. Она образовалась в результате эрозии и уничтожения растительности, а не из-за войны, хотя в ней и встречались радиоактивные участки. В мире Пак невозможно было найти такое место, которое не затронула бы война. Невероятно трудная задача восстановления лесных массивов была решена поколением раньше. Союз предсказуемо разделился на несколько меньших, каждый из которых решительно боролся за то, чтобы увеличить территорию для своих потомков. К настоящему времени большинство из этих союзов уже не существовало. Многие семьи были истреблены, а выжившие переходили на сторону противника всякий раз, когда считали это целесообразным для сохранения своего потомства. Семья Встпока присоединилась к обитателям Южного побережья. Встпок получал удовольствие от войны, но не из-за возможности схватиться с врагом. Ему приходилось сражаться, когда он еще был плодильщиком, и победу чаще приносила не сила, а хитрость. Сначала это была ядерная война. Многие семьи погибли на этом этапе, и часть возрожденной пустыни вернулась в прежнее состояние. Затем на южном побережье нашли способ предотвращать ядерные взрывы. Их противники тоже вскоре научились этому. Дальше война приняла иной характер. Противостояние стало химическим, биологическим и психологическим. В нем участвовали и пехота, и артиллерия, и даже наемные убийцы. Это была война умов. Сумеет ли Южное побережье противостоять вражеской пропаганде, направленной на то, чтобы отделить от нее район бухты Метеоров? Найдет ли Союз Восточного моря противоядие от речного яда Лота, или проще будет украсть его у врага, чем изобрести свое собственное? Сумеют ли круговые горы создать вакцину от бактериального штамма Z3? И какова вероятность, что они применят мутирующий штамм против нас самих? Стоит ли нам и дальше поддерживать союз с Южным побережьем, или мы добьемся большего, объединившись с Восточным морем? Это было очень увлекательно. Чем больше узнавал Встпок, тем сложнее становилась игра. Созданный им самим вирус QQ должен был уничтожить 92% плодильщиков, но оставить в живых их защитников, которые начали бы сражаться с удвоенной яростью, чтобы спасти немногих потомков, оказавшихся устойчивыми к этому штамму. Встпок согласился подавить вирус. У семьи Аак было слишком много плодильщиков, чтобы прокормиться в местах обитания. Он отклонил их предложение заключить союз и преградил им дорогу к Восточному морю. А потом Союз Восточного моря создал генератор сжимающего поля, который мог инициировать реакцию ядерного синтеза без предшествующей реакции расщепления. К тому времени Встпок уже 26 лет был защитником. Война закончилась за одну неделю. Союз Восточного моря завладел возрожденной пустыней, той ее частью, что не стала голой и бесплодной за 70 лет войны. А в долине Печок произошла мощная вспышка. В долине Печок жили бесчисленные поколения детей и плодильщиков из семьи Встпока. Увидев ужасающий яркий свет на горизонте, он понял, все его потомки погибли или стали бесплодными, и теперь у него нет потомков, которых он мог бы защищать. Все, что ему остается, это перестать принимать пищу и умереть. С тех пор он ни разу не испытывал похожего чувства до этой минуты. Но даже тогда, 13 веков назад, по биологическому времени, он не ощущал такой растерянности, что за существо он удерживал сейчас рядом с собой. Свет падал на него сзади, и лицевой щиток шлема находился в тени. Он был похож на плодильщика, если судить по форме скафандра. Но плодильщики не могли изготовить космический корабль или скафандр. Смысл существования Встпока не менялся больше 12 веков. Теперь же он оказался в полном смятении. Жаль, что Пак не изучали другие разумные расы. Возможно, двуногие Пак не были уникальны. Почему бы нет? Форма тела Встпока оказалась ему очень удачной. Если бы он мог взглянуть на аборигена без скафандра, если бы мог уловить запах, это многое объяснило бы. Посторонний выполнил прыжок с нечеловеческой точностью. Они опустились рядом с иллюминатором. Бреннан не пытался сопротивляться, когда посторонний ухватился за что-то на выпуклой поверхности иллюминатора и затащил их обоих внутрь. Прозрачный материал лишь слегка замедлил его движение, словно невидимая вуаль. Короткими резкими движениями посторонний снял с себя скафандр. Ткань скафандра была эластичной, как и сферический шлем. Сочленения стягивались шнуровкой. Продолжая держать Бреннана за руку, чужак обернулся, чтобы взглянуть на него. Бреннан едва не вскрикнул. Все тело этого существа покрывали бугры. Руки пришельца превышали человеческие по длине. Локтевой сустав находился приблизительно в том месте, где и должен быть, но сам локоть оказался шаром диаметром в 7 дюймов. Кисти напоминали связки грецких орехов. Плечи, колени и бедра вздувались, словно мускусные дыни. Голова тоже напоминала дыню, качающуюся на невидимой шее. Бреннан не заметил у чужака ни лба, ни подбородка. Вместо рта на лице постороннего выдавался небольшой матово-черный жесткий клюв. Два отверстия в клюве, видимо, играли роль ноздрей. Почти человеческие глаза прикрывались совсем нечеловеческими складками кожи и надбровными выступами. За клювом контуры головы резко уходили назад, словно кто-то специально придал ей обтекаемую форму. Поднимающийся над выпуклым черепом костяной гребень еще больше подчеркивал эту обтекаемость. На чужаке было надето не что иное, как самый настоящий жилет с большими карманами. Эта человеческая одежда на нем казалась настолько же неуместной, как фетровая шляпа с загнутыми полями на чудовище Франкенштейна. Разбухшие суставы его пятипалой кисти походили на шарикоподшипники, плотно прижатые к руке Бреннана. Потому-то он и посторонний, а не просто представитель иной расы. Дельфины тоже иная раса, но дельфины не выглядят так ужасающе. А посторонний был ужасен. Словно гибрид человека с кем-то еще. Именно такими люди всегда представляли чудовищ – Грендель, Минотавр. Русалок тоже когда-то считали ужасными – прекрасная женщина сверху и чешуйчатый монстр снизу. И это тоже совпадало, потому что посторонний, видимо, был бесполым, с одной лишь толстой, как броня, складкой кожи между ног. Вытаращенные глаза, почти человеческие и в то же время напоминающие осьминожьи, внимательно смотрели на Бреннана. Внезапно, прежде чем Бреннан успел помешать, посторонний ухватился за его скафандр и резко развел руки в стороны. Эластичная ткань сопротивлялась, растягивалась и, наконец, лопнула от промежности до подбородка. Из него с шумом вырвался воздух, и у Бреннана затрещало в ушах. Задерживать дыхание было бессмысленно. От корабля с необходимым для жизни воздухом Бреннана отделяли несколько сотен футов. Он настороженно вдохнул. Воздух был разреженным, со странным привкусом. «Сукин ты сын, я ведь мог умереть», – проворчал Бреннан. Посторонний не ответил. Он стаскивал с Бреннана скафандр без намеренной грубости, но и без излишней деликатности. Бреннан попытался сопротивляться. Чужак все еще сжимал одну его руку, но второй Джек со всей силы ударил постороннего в лицо, на что тот лишь удивленно моргнул. Кожа чужака была прочной, как броня. Управившись со скафандром, он поставил Бреннана перед собой и принялся разглядывать. Джек пнул его туда, где должен был находиться пах. Чужак опустил взгляд, внимательно проследил за тем, как Бреннан легнул его еще дважды, а затем вернулся к осмотру. Он разглядывал Бреннана с оскорбительной бесцеремонностью, с головы до ног, с ног до головы. В тех областях пояса, где существовал надежный контроль воздуха и температуры, поясники привыкли ходить обнаженными, но никогда прежде Бреннан не чувствовал себя голым. Не обнаженным, а именно голым, беззащитным. Пальцы чужака потянулись к его бритой голове, затем прощупали суставы руки. Поначалу Бреннан продолжал вырываться, но чужак не обращал на это никакого внимания. Затем Джек расслабился и, скрывая неловкость, решил терпеть до конца. Неожиданно чужак прервал осмотр, метнулся в дальний конец каюты и вытащил из контейнера у стены прозрачный пластиковый прямоугольник. Бреннан подумал было о бегстве, но его скафандр был разорван на ленты. Чужак расправил сложенный пакет и провел пальцами по его краю. Тот со щелчком открылся, словно был закрыт на застежку молнию. Чужак подскочил к Бреннану, а Бреннан отпрыгнул от него, получив несколько секунд относительной свободы. Затем узловатые пальцы вцепились в него и начали заталкивать в пакет. Бреннан понял, что не сможет открыть его изнутри. «Эй, я же здесь задохнусь!» – закричал он. Чужак не ответил и снова облачился в скафандр. В любом случае, он не понимал, что говорит Бреннан. «О, нет! Только не это!» – Бреннан отчаянно пытался выбраться из пакета. Чужак подхватил его под мышку и вышел сквозь иллюминатор в пустоту космоса. Пакет начал раздуваться. Воздух стал еще более разреженным. Уши Бреннана кольнуло холодом. Он тут же прекратил сопротивление и просто обреченно ждал, что будет дальше. Чужак двинулся по поверхности напоминающего глазное яблоко жилого отсека туда, где тянулся к хвостовому отсеку буксирный трос, толщиной не больше дюйма. Больших грузовых кораблей в поясе было немного. Обычно старатели сами перевозили добытую руду, а те корабли, что доставляли крупные грузы с одного астероида на другой, брали не величиной, а большим количеством специальных приспособлений. Члены экипажа привязывали груз к наружным рамам и кронштейнам или подвешивали в сетях и легких решетках. Они заливали хрупкие предметы быстро застывающим пенопластиком, обтягивали груз термозащитной пленкой, чтобы уберечь от плазменной струи двигателя, и летали с небольшим ускорением. «Синий бык» был особым кораблем. Он перевозил жидкие и сыпучие материалы, очищенную ртуть и воду, зерна и семена, сырое жидкое олово, вычерпанное из озер на дневной стороне Меркурия, и сложные взрывоопасные химические реагенты из атмосферы Юпитера. Перевозить такие грузы совсем непросто. Поэтому «Синий бык» представлял собой огромный резервуар с маленьким жилым отсеком на трех человек и цилиндром двигателя, протянувшимся по оси корабля. Однако иногда резервуар превращался в грузовой трюм. Для этих целей он был оборудован швартовочными приспособлениями и откидывающейся крышкой. Эйнар Нильсон стоял у края трюма и заглядывал внутрь. Рост его составлял 7 футов, а вес изрядно превышал поясниковую норму. Это значило, что он вообще слишком много весил. Жир висел складками на его животе, заполнял второй подбородок. Казалось, он весь состоял из складок, без каких-либо выступающих частей тела. Эйнар уже давно не летал на одноместниках, не вынося больших перегрузок. Изображение на его скафандре являло собой драккар древних викингов с разевающим пасть драконом на носу, плывущий в ярко-молочном водовороте спиральной галактики. Старый старательский корабль Нильсона превратился в спасательную шлюпку синего быка. Тонкий цилиндр двигателя с раструбом на конце протянулся через весь трюм. Здесь же помещался почти новый компьютер Аджубей 4.4 и множество различной аппаратуры. Переговорные устройства, радарные, звуковые, радио и монохроматические датчики и другое высокоточное оборудование. Каждый из приборов был разными способами прикреплен к внутренней стене трюма. Нильсон удовлетворенно кивнул, его сидеющий гребень коснулся внутренней поверхности шлема. «Начинай, Нат». Натан Лапан принялся распылять быстро затвердевающий спрей, и через 30 секунд весь трюм оказался заполнен пеной. «Закрывай». Возможно, пена захрустела, когда опустилась крышка, но никакого звука не было слышно. База Патрокл располагалась в вакууме, прямо под черным звездным небом. «Сколько у нас в запасе времени, Нат?» «Еще 20 минут, чтобы определить оптимальный курс», — ответил молодой голос. «Хорошо. Поднимайся на борт. И вы тоже, Тина». «Есть», — гаркнул Натан. Он был очень молод, но уже научился не тратить слова впустую. Эйнар взял его к себе по просьбе старого друга, отца мальчишки. Программистка снова куда-то запропала. Эйнар проследил за ее стройной фигурой, прилетевшей к шлюзу корабля. Неплохой прыжок. Возможно, чуть сильнее, чем нужно. Тина Джордан эмигрировала в пояс с Земли. Ей было 34 года, она хорошо знала свое дело и очень любила корабли. Вероятно, ей хватало здравого смысла, чтобы не становиться на дороге у Нильсона. Но она никогда не управляла одиночным кораблем, а он не доверял тем, кто не доверял себе настолько, чтобы отправляться в полет в одиночку. Но тут уж ничего не поделаешь. Другого специалиста, способного управиться с Аджубеем 4.4, на базе Патрокл не было. Синему Буку предстояло совершить обходной маневр, оказаться на пути инопланетного корабля и повернуть к Солнцу. Эйнар повернул голову к усыпанной алмазами темноте в противоположной от солнца стороне. Редкая, тускло светящаяся пыль троянской точки не загораживала ему обзор. Он не надеялся увидеть постороннего и не увидел. но посторонний был где-то там, и скоро направление его полета пересечется с G-образной траекторией синего быка. Три капли, выстроенные в одну линию и четвертая рядом. Ник смотрел на экран, прищурившись, так что вокруг глаз проступила сетка морщин. То, что должно было случиться, случилось. Внимание первого спикера требовали и другие вопросы. Переговоры с Землей о финансировании автоматических таранных кораблей и о пропорциональном распределении груза этих кораблей между четырьмя звездными колониями. Вопросы торговли меркурианским оловом, проблема экстрадиции. Он тратил на одно дело слишком много времени. Но что-то подсказывало ему, что это самое важное событие в истории человечества. «Ник», — вырвалось из интеркома, — «синий бык готов к полету». «Отлично», — ответил Ник. «Хорошо, но я заметил, что они не вооружены. У них ведь есть ядерный двигатель, правильно? И огромные сопла системы ориентации. Если они возьмут что-то еще, это будет означать войну». Ник выключил связь. Затем сел и задумался, а прав ли он. Даже водородная бомба не так разрушительна, как направленная плазменная струя ядерного двигателя. Но водородная бомба – слишком очевидная демонстрация оружия, прямое оскорбление мирных намерений постороннего, пока еще мирных. Ник снова взял досье Джека Бреннана. Оно было тонким. Поясники не станут терпеть правительство, собравшее слишком много информации о них. Джон Фитджеральд Бреннан был типичным поясником, 45 лет. Две дочери Эстель и Дженнифер от одной и той же женщины, Шарлотты Ли Уикс, занимающейся ремонтом сельскохозяйственной техники на родильном астероиде. У Бреннана были неплохие пенсионные накопления, но он дважды израсходовал их полностью, чтобы оплатить страховку дочерей. Два раза его груз радиоактивной руды был конфискован золотокожими. Обычно хватает и одного раза. Поясники посмеиваются над неудавшимися контрабандистами, но если старатель никогда не попадался на запретном, его могут заподозрить в том, что он и не пытался этого сделать. Духу не хватило. Рисунок на скафандре «Мадонна Порт Легата Дали». Ник нахмурился. Старатели иногда теряли связь с реальностью, но Бреннан был живым и здоровым, имел неплохой доход и ни разу не получал серьезных повреждений. 20 лет назад он завербовался в бригаду, добывающую жидкое олово на Меркурии. Меркурий богат цветными металлами, но из-за сильного магнитного поля Солнца здесь требуются специальные корабли. Солнечная буря может унести металлический корабль на много миль в сторону от цели. Будучи грамотным специалистом, Бреннан заработал там неплохие деньги, но уволился через 10 месяцев и никогда больше не возвращался. Видимо, ему просто не нравилось работать в коллективе. Почему он не помешал постороннему поймать себя? Черт возьми, Ник на его месте сделал бы то же самое. Посторонний уже прилетел в Солнечную систему, и кто-то должен был с ним встретиться. Бегство означало бы признание, что Бреннану это не по силам. Чувство ответственности за семью не остановило бы его. Они были поясники и могли сами позаботиться о себе. «И все-таки жаль, что он не сбежал», – подумал Ник, нервно барабаня пальцами по столу. Бреннан остался один в тесном помещении. Это был опасный и пугающий перелет. Посторонний прыгнул в открытое пространство, держа в руке раздутый пузырь с Бренноном, и начал продвигаться вперед с помощью реактивного пистолета. Они плыли в космосе почти 20 минут. К тому времени, когда они подлетели к хвостовому отсеку, Бреннан едва не задохнулся. Он помнил, как чужак прикоснулся к плоскому устройству на корпусе, а затем втащил Джека внутрь, сквозь вязкую поверхность, которая с обеих сторон выглядела металлической. Посторонний раскрыл застежку на пакете, развернулся и исчез, прыгнув сквозь стену. А Бреннан тем временем все еще беспомощно кувыркался в воздухе. Воздух был почти таким же, как в жилом отсеке, Только странный запах здесь ощущался сильнее. Бреннан жадно вдохнул его. Посторонний оставил свой пакет, и теперь он прозрачным призраком подплывал к Джеку, пугающий и притягивающий одновременно. Бреннан рассмеялся, но этот болезненный смешок больше напоминал всхлипы. Он огляделся. Свет в помещении имел чуть зеленоватый оттенок по сравнению с привычными лампами. Поясник плавал в единственном свободном участке пространства, столь же тесном, как и жилой отсек его собственного корабля. Справа стояло множество ящиков, сделанных из материала вроде древесины. Вероятно, там хранилось какое-нибудь оборудование. Слева возвышался прямоугольный, снабженный крышкой, корпус чего-то, напоминающего большой холодильник. Над ним и по сторонам от него плавно загибалась стена. Значит, он был прав. Это грузовой трюм, каплеобразной формы. Пространство делило надвое стена. А в воздухе расплывался странный запах, словно аромат незнакомых духов. Он все-таки немного отличался от запаха в жилом отсеке. Там пахло живым существом, пахло посторонним. Внизу Бреннан увидел грубо сплетенную сеть, под которой лежали предметы, похожие на желтоватые корни какого-то растения. Они занимали основную часть грузового трюма. Джек ухватился за сеть и подплыл ближе, чтобы рассмотреть их. Запах усилился. Бреннан никогда не вдыхал ничего подобного, не представлял, что такой аромат может существовать, и даже не мечтал об этом. Предметы и в самом деле напоминали бледно-желтые корни, что-то среднее между бататом и очищенным от коры корешком небольшого дерева. Они были короткими, толстыми и волокнистыми, с заостренным концом с одной стороны и плоским, как лезвие ножа, с другой. Бреннан ухватил корень двумя пальцами и попытался протащить сквозь сеть, но не смог. Он завтракал незадолго до того, как посторонний поравнялся с его кораблем. Тем не менее, желудок, без всякого предупреждения, заурчал, и он ощутил страшный голод. Бреннан обнажил в оскале зубы и снова схватил корень. Несколько минут он пытался протащить добычу сквозь сеть, но ячейки были слишком узкими. В ярости Бреннан попытался разорвать ее. Сеть оказалась сильнее и не поддалась, в отличие от ногтей Бреннана. Он разочарованно вскрикнул и от этого крика пришел в себя. «Ну, допустим, он вытащит один корень, и что дальше?» «Съест!» Рот Бреннана наполнился слюной. «Но эта штука может его убить. Растение из чужого мира, которое чужаки, возможно, считают едой. Нужно думать о том, как выбраться отсюда». И все же его пальцы снова потянулись к сети. Бреннан разозлился на себя. Он был голоден. Разорванный скафандр с трубками для воды и питательного сиропа, вмонтированными в шлем, остался в жилом отсеке постороннего. Нет ли здесь воды? И можно ли ее пить? Подумал ли посторонний о том, что ему необходим оксид водорода? И где все-таки раздобыть еду? Нет, нужно выбираться отсюда. Пластиковый пакет. Бреннан поймал его и внимательно рассмотрел. Разобрался, как закрывать и раскрывать. Только с внешней стороны. Прекрасно. Нет, постойте, можно вывернуть его наизнанку, и тогда застежка окажется внутри. И что делать дальше? Он не сможет двигаться в этом пакете без помощи рук. Даже в собственном скафандре опасно было бы прыгать на расстояние в 8 миль без реактивного ранца. И в любом случае он не сможет пройти сквозь стену. Нужно как-то отвлечь свой желудок. Ну хорошо, а что же такого ценного в этом трюме? Почему этот груз более ценен, чем сам пилот, доставляющий его к месту назначения? Можно посмотреть, что еще здесь хранится. Блестящий прямоугольный контейнер был холодным. Бреннан быстро нашел рукоять, но не смог повернуть ее. Тут запах корней снова набросился на его голодный желудок. Бреннан заорал и с яростью дернул за рукоять. Крышка со щелчком открылась. Она была рассчитана на силу постороннего. Контейнер был заполнен крупными семенами, напоминающими миндаль, уложенными в ячейки для замораживания. Бреннан выковырял одно семя мгновенно окоченевшими пальцами. Когда он захлопнул крышку, воздух в помещении потемнел и приобрел цвет сигаретного дыма. Бреннан положил семя в рот, согревая собственной слюной. Оно оказалось безвкусным, просто холодное и все. Джек выплюнул его. Итак, зеленый свет и странный, насыщенный ароматом воздух. Но не слишком разреженный и не слишком странный. А свет холодный и бодрящий. Но если Бреннану подходят условия в жилом отсеке постороннего, значит и постороннему подходят земные. К тому же он привез с собой растения для посадки. Семена, корни и... что еще? Бреннан метнулся к штабелю ящиков. Он чуть не сорвал себе спину, но так и не смог отодвинуть ящик от стены. Какой-то контактный клей? Однако крышка все-таки поддалась с большой неохотой и громким треском. Да, ящик точно был приклеен, треснула сама доска. Интересно, как выглядит дерево, из которого она изготовлена. Внутри ящика лежал запечатанный пластиковый пакет. Пластиковый? На вид и на ощупь он напоминал плотную упаковку для сэндвичей, только сморщившуюся от времени. Сквозь упаковку смутно просматривался мелкий темный порошок, спрессованный в бруски. Бреннан плыл в воздухе над ящиками, держа в руке оторванную крышку и размышляя. Разумеется, на корабле должен быть автопилот. Сам посторонний его только дублировал. Что бы ни произошло с чужаком, это не имело большого значения. Он был всего лишь запасным вариантом. Автопилот и без него доставил бы семена до места назначения. На Землю? Но семена означают, что следом появятся другие, посторонние. Нужно предупредить Землю. Правильно, хорошая идея, но как? Бреннан рассмеялся. Кто, кроме него, когда-либо оказывался в таком безвыходном положении? Посторонний мог сделать с ним что угодно. Как Бреннан, свободный человек, поясник, позволил превратить себя в чужую собственность? Смех затих и сменился отчаянием. Это была ошибка. Запах корней только и ждал момента, чтобы перейти в наступление. Боль вернула ему рассудок. Он изрезал руки в кровь, не считая растяжения связок, волдырей и синяков. На левый мизинец невозможно было смотреть без содрогания. Он нелепо оттопырился и распухал на глазах. Или перелом, или сильный вывих. Но Бреннан все-таки разорвал сеть, и его правая пятерня сжимала волокнистый корень. Бреннан отшвырнул его от себя и свернулся калачиком, обхватив колени, словно пытался задушить боль. Он был зол и напуган. Этот проклятый запах отключил его разум, как будто Бреннан был всего лишь детским игрушечным роботом. Он плыл по грузовому трюму, как футбольный мяч, обхватив колени и крича от боли. Он был голоден и зол, унижен и испуган. Сознание собственной ничтожности обжигало мозг Бреннана. Но и это еще не все. Что собирался с ним сделать посторонний и зачем? Что-то ткнулось ему в затылок. Брошенный корень отскочил от стены и вернулся к нему. Одним плавным движением Бреннан схватил корень и впился в него зубами. Вкус оказался таким же неописуемо волшебным, как и аромат. Корень был жестким, волокна застревали между зубами. В краткий миг просветления Бреннан подумал о том, сколько пройдет времени, пока он умрет. Но это его больше не заботило. Он откусил еще кусок и проглотил. Вспок с бесконечным терпением разматывал цепочку ответов, но за каждым ответом возникало еще больше вопросов. У пленного аборигена был неправильный запах, чужой, животный. Он был не из тех, кого искал Вспок. Но где же тогда они? Они не долетели сюда. Судя по этому образцу, жители цели номер 1-3 не оказали бы им серьезного сопротивления. Но защитники все равно истребили бы аборигенов из предосторожности. Значит, они у какой-то другой звезды. Но какой именно? Аборигены должны были обладать начальными астрономическими знаниями, которые подскажут ему ответ. На таких кораблях они, возможно, уже достигли ближайших звезд. В погоне за этими ответами Вспок прыгнул к кораблю аборигена. Прыжок занял больше часа, но Вспок никуда не спешил. Обладая прекрасными рефлексами, он даже обошелся без помощи реактивного пистолета. Пленника следовало сохранить. В скором времени Вспок выучит язык аборигенов и сможет его допросить. Он не сумеет причинить никакого вреда, слишком испуган и слишком жалок. Крупнее, чем плодильщик, но слабее его. Корабль пленного аборигена был маленький. Вспок не обнаружил в нем ничего, кроме узкого жилого отсека, длинного двигательного цилиндра, кольцевого бака с жидким водородом и системы охлаждения. Вокруг тонкой трубы двигателя можно было разместить еще несколько съемных топливных баков. На оболочке жилого отсека располагались различные устройства для крепления грузов, балки, свернутая мелкоячеистая сеть и выдвижные крюки. На таких же крюках висел легкий металлический цилиндр со следами эрозии. Вспок осмотрел его, но не понял назначения. Очевидно, этот предмет не был нужен для работы корабля. Никакого оружия Вспок не нашел. В корпусе двигателя была оборудована смотровая панель. Будь у Вспока под рукой необходимые материалы, он за час построил бы себе такой же ядерный двигатель с кристалло-цинковым цилиндром. И все же он был потрясен. Аборигены оказались умнее, чем он о них думал, или просто удачливей. Через овальную дверь Вспок прошел в жилой отсек. В каюте размещались компенсационное кресло с проходом позади него, пульт управления, подковой, охватывающей место пилота, автоматическая кухня, встроенная в эту подкову, и комплект механических датчиков, похожих на те, что ПАК использовали в военной технике. Однако этот корабль не был похож на военный. Датчики аборигенов уступали в точности и чувствительности приборам ПАК. За кабиной размещались всевозможные механизмы и бак с жидкостью, весьма заинтересовавший Вспока. Если эти механизмы разработаны правильно, то цель номер 1-3 являлась пригодной для жизни, очень даже пригодной, с незначительными отличиями в силе тяжести и плотности воздуха. Но тем, кто провел в полете 500 тысяч лет, эти препятствия вряд ли показались бы непреодолимыми. И если бы они долетели сюда, то здесь бы и остались. Значит, район поиска сужается вдвое. Цель Вспока должна находиться ближе к ядру галактики. Они просто не забрались настолько далеко. Больше всего Вспока озадачило содержимое жилого отсека. Назначение некоторых устройств он или совершенно не понимал, или отказывался понимать. Например, кухня. В космосе вес имеет огромное значение. Несомненно, аборигены могли обеспечить себя более легкой едой, если понадобится даже синтетической, способной сохранять пилота сытым и здоровым неопределенно долгое время. Получилась бы огромная экономия в затратах и расходе топлива, особенно если умножить результат на количество кораблей, которые Вспок видел в данной системе. Вместо этого аборигены возят с собой множество предварительно упакованных продуктов питания и сложную технику для их приготовления. Они предпочли охлаждать припасы, предохраняя от разложения, а не размельчать их в порошок. Почему? Или, допустим, живопись. Вспок имел представление о фотографиях, о картах и схемах. Но три картины на задней стене кабины не имели ничего общего с ними. Это были наброски, сделанные углем. Один изображал голову такого же аборигена, как пленник Вспока, но с более длинным гребнем волос и странной пигментацией вокруг глаз и рта. На двух других, видимо, были запечатлены младшие представители этой же неприятно похожей на пак расы. только голова и плечи. В чем смысл этих изображений? При других обстоятельствах рисунок на скафандре Бреннана, возможно, подсказал бы ему ответ. Вспок заметил этот рисунок и отчасти понял его назначение. Членам команды, действующей в открытом космосе, полезно иметь яркие скафандры. В этом случае они смогут опознать друг друга даже на большом расстоянии. Рисунок на скафандре аборигена был необычайно сложным, но этого было недостаточно, чтобы вызвать интерес у Вспока, потому что Вспок понятия не имел о таких вещах, как искусство и роскошь. Роскошь. Плодильщики расы Пак могли бы оценить роскошь, но они были слишком глупы, чтобы обеспечить ею себя, а защитники не имели для этого никакой мотивации. Все помыслы защитников были связаны с обеспечением безопасности своего потомства. Искусство, раса Пак пользовалась картами и схемами на протяжении всей своей истории. Они были необходимы для войны. Но Пак не опознавали своих близких по внешнему виду. У них просто был правильный запах. А если воспроизвести запах близких? Вспок мог бы додуматься до этого, изображая скафандр Бреннана что-то другое. Это была бы новая концепция. Способ сохранить жизнь защитника даже после того, как все его потомство вымрет. Это могло бы изменить всю историю расы Пак. Если бы Вспок был в состоянии понять смысл изобразительного искусства. Но как он мог это сделать по рисунку на скафандре Бреннана? Там была исполненная флуоресцентными красками копия Мадонны Порт-Лигата Сальвадора Дали. Горы с гладкими срезанными основаниями, плывущие над нежно-голубым морем, вопреки силе тяготения, женщина и ребенок. Оба неестественные красоты, но с окнами на груди. Это ничего не говорило Вспоку. Только одну вещь он понял мгновенно. Вспок очень осторожно обращался с приборной панелью, опасаясь испортить ее до того, как извлечет из корабельного компьютера астрономические данные. Вскрыв автомат предупреждения о солнечных бурях, оказавшийся на удивление маленьким, Вспок попытался вникнуть в его смысл. Заинтересованный, он продолжил осмотр и вскоре выяснил, это устройство работает на магнитных монополях. Одним гигантским прыжком Вспок преодолел все пространство до своего корабля. Он истратил половину заряда своего реактивного пистолета, а затем дождался окончания 15-минутного свободного падения. Затем он прыгнул к грузовому отсеку. Необходимо было надежно привязать аборигена перед ускорением. Даже поверхностный осмотр его корабля вдвое сократил Вспоку район поиска. И теперь придется все бросить, абориген может обладать еще более ценными сведениями. Тем не менее, Вспок сожалел о том, что вынужден тратить время на защиту пленника. Возможно, эта задержка будет стоить ему жизни и приведет к провалу миссии. Аборигены использовали монополи, а значит, должны иметь средства для их обнаружения. Захват в плен одного из аборигенов – это акт агрессии, а не имеющий никакого вооружения корабль Вспока несет в себе больше монополей Южной Полярности, чем можно отыскать во всей этой звездной системе. Вероятно, за ним уже бросились в погоню. Аборигены не успеют поймать его. Их двигатели мощнее, чем у Вспока. Сила тяжести на цели номер 1-3 – больше стандартной на 9%. Но у них нет коллекторных магнитных полей. Они израсходуют топливо еще до того, как мощность двигателя начнет играть решающую роль. Если только Вспок вовремя возьмет старт. Он затормозил перед грузовым отсеком и с помощью размягчителя проник сквозь прозрачный корпус твинга. Протянув руку туда, где должен был находиться поручень, Вспок огляделся, разыскивая аборигена. Он промахнулся мимо поручня и беспомощно поплыл в воздухе. Все его мышцы внезапно ослабли. Абориген прорвал сеть и запустил руки в хранилище корней. Его живот раздулся, а взгляд утратил осмысленность. «Что я могу сделать, если правила все время меняются?» Растерянно и в то же время озлобленно подумал Вспок. «Стоп! Я рассуждаю как плодильщик. Сначала нужно разобраться с одним, а потом...» Вспок ухватился за поручень и подплыл к Бреннану. Тот уже обмяк и прикрыл глаза так, что из-под век видны были только белые щелочки. В руке он по-прежнему сжимал половину корня. Вспок покрутил его перед собой, внимательно осматривая. «Все в порядке». Вспок выбрался наружу и прошел по корпусу корабля к узкому концу яйца. Затем опять проник внутрь, оказавшись в кабине, едва вмещающей его. Теперь нужно найти надежное укрытие. О том, чтобы улететь из Солнечной системы, больше и речи быть не могло. Ему придется бросить остальную часть корабля. Пусть гонятся за монополями в пустом двигательном отсеке. Это все равно, как спрятать всех детей в одной пещере, но тут уже ничего не поделаешь. Возможно, это даже хуже. Грузовой отсек предназначен только для спуска с орбиты на выбранную планету, но сам двигатель, гравитационный поляризатор, мог доставить его куда угодно в пределах притяжения цели номер один. Не считая того, что все нужно сделать с первого раза. Не считая того, что посадка будет только одна. Поляризатор обладал теми же достоинствами и недостатками, что и планер. Вспок может направиться в любую точку, даже сбросив скорость до нуля, если только он действительно хочет спуститься на планету. Поляризатор не в состоянии справиться с гравитацией и снова поднять корабль. По сравнению с ядерным двигателем, управлять поляризатором было невероятно сложно. Вспок начал подготовку к старту. От узкого конца яйца отделилась полоска пламени. Твинк сделался прозрачным и немного пористым. Через столетие утечка воздуха станет опасной для жизни. Почти человеческие глаза Вспока затуманились. Следующий шаг требовал максимальной сосредоточенности. Он не решился связать пленника и вообще как-либо стеснить свободу его движений. Чтобы сохранить ему жизнь, необходимо точно уравнять гравитацию снаружи и внутри корабля. Под воздействием гравитационного поля корпус мог расплавиться при большом ускорении. Остальные части корабля Вспока проплыли в заднем экране. Он повернул две рукояти, и корабль исчез из вида. Куда теперь? Необходимо спрятаться на несколько недель. Учитывая уровень технологии аборигенов, глупо надеяться, что он сможет скрыться на цели номер 1-3. Но в открытом пространстве это сделать еще трудней. Он мог совершить только одну посадку и остаться там, где сядет, если только не сумеет соорудить какую-либо пусковую установку или сигнальное устройство. Вспок начал поиски подходящей планеты. Он обладал отличным зрением, а планеты были достаточно крупными и тусклыми, чтобы их рассмотреть. Газовый гигант с кольцами вполне устроил бы Вспока. В кольцах хорошо прятаться, но он остался позади. До другого газового гиганта с множеством спутников было слишком далеко. Туда пришлось бы лететь много дней. Аборигены наверняка уже преследуют его. Без телескопа он сможет увидеть их корабли лишь тогда, когда будет слишком поздно. Вот это. Если бы у Вспока был телескоп, он мог бы тщательней рассмотреть планету. Небольшая, с низкой силой тяжести и следами атмосферы. Вокруг много астероидов, и атмосфера достаточно плотная, чтобы препятствовать вакуумному цементированию. Если повезет, там окажется глубокий слой пыли. Нужно было заранее изучить ее. Возможно, на планете есть добывающие установки или даже колонии. Теперь уже поздно об этом думать, у него нет выбора. Он полетит к этой планете. Остается надеяться лишь на то, что когда настанет время покинуть ее, абориген найдет способ отправить сигнал своим сородичам, хотя Вспока это не очень радовало. Два. В углу читального зала клуба Струльдбругов, примечание Струльдбруги, бессмертные дряхлые старцы из путешествий Гулливера Свифта. Неподвижно висел в воздухе робот, представляющий собой 4-футовый вертикальный цилиндр. Он был почти незаметен, коричневая окраска двух разных тонов отчасти сливалась со стенами. В конусообразном расширяющемся основании чуть слышно гудели пропеллеры, удерживая его в 2 футах над полом, а внутри гладкого купола, изображающего голову, непрерывно поворачивались сканеры, отслеживая все уголки зала. Лукас Гарнер, не отводя взгляда от экрана с текстом, потянулся за стаканом, ухватил его кончиками пальцев и поднес ко рту. Стакан оказался пуст. Лукас поднял стакан над головой, покачал им и все так же, не поднимая головы, попросил ирландский кофе. Робот остановился рядом, но не спешил взять стакан с двойными стенками. Внутри его что-то мелодично зазвенело. Гарнер нахмурился и, наконец, поднял голову. По груди робота бежала светящаяся надпись. «Ужасно сожалею, мистер Гарнер, но вы превысили свою суточную норму алкоголя». «Тогда ничего не нужно», — сказал Люк. «Ступай прочь». Робот, стремглав, умчался в свой угол. Люк вздохнул. Он сам отчасти был виноват в случившемся и вернулся к чтению. Это был свежий том процессов старения в человеческом организме. В прошлом году он вместе с другими членами клуба проголосовал за то, чтобы разрешить автоврачу контролировать обслуживающих роботов. И теперь не сожалел об этом. По уставу клуба в Струльдбруге не мог вступить ни один человек моложе 154 лет, и через каждые 2 года возрастной ценз увеличивался еще на 1 год. Поэтому каждому из них требовался лучший и строжайший медицинский контроль. Люк сам являлся ярким тому примером. Скоро ему предстояло отметить, без особого, впрочем, энтузиазма, свой 185-й день рождения. И вот уже 20 лет он пользовался для передвижения самоходным креслом. Он страдал параличом нижних конечностей, но не в результате случайного повреждения позвоночника, а потому что спинномозговые нервы умирали от старости. Разрушенные нервные ткани не заменяются новыми. Диспропорция между тонкими обездвиженными ногами и огромными мощными руками придавала Гарнеру сходство с обезьяной. Люк знал об этом, но знание скорее забавляло его, чем огорчало. Он продолжил просматривать записи методом скорочтения, но тут его снова отвлекли. Хаотичный, разрастающийся с каждым мгновением шепот наполнил зал. Люк с сожалением обернулся. К нему уверенной походкой, не присущей никому из Струльдбругов, направлялся какой-то человек. При высоком росте тело незнакомца отличалось невероятной худобой, как будто его специально вытягивали. Кожа на руках и шее была коричневой, как у африканца, а на ладонях и лице черной, словно беззвездная ночь. Настоящий космос. Попугайский хохолок, белоснежной полосой примерно в 1 дюйм шириной, тянулся от темени до затылка. В стенах клуба Струльдбругов объявился поясник. Неудивительно, что все зашептались. Визитер остановился возле кресла Люка. «Лукас Гарнер?» – хмуро и деловито спросил он. «Да, это я», – ответил Люк. «Меня зовут Николас Сол», – уже тише продолжил поясник. «Первый спикер политического отдела правительства пояса. Где мы можем поговорить?» «Следуйте за мной». Люк нажал кнопку на подлокотнике кресла, и оно, приподнявшись на воздушной подушке, поплыло через зал. Они устроились в алькове центрального зала. «Ну и переполох вы здесь устроили», — заметил Люк. «Да?» «Почему?» Первый спикер расслабленно полусидел в массажном кресле, предоставив крошечным моторчикам восстановить его форму. Однако говорил он по-прежнему бодро, с заметным поясниковым акцентом. «Почему?» Люк никак не мог определить, шутит он или нет. «Начнем с того, что вы даже близко не подошли к возрасту приемов в клуб. Охранник ничего мне не сказал, только вытаращил глаза. Могу себе представить. Вы знаете, что привело меня на землю?» «Да, я слышал, в нашу систему прилетел чужак. Вообще-то это должно было остаться тайной. Я раньше работал в АРМ, технологической полиции Объединенных Наций. Всего 2 года как уволился, но у меня остались там хорошие связи». Лид Шеффер так мне и сказал. Дальнейших объяснений Нику не понадобилось. «Простите, если я был невежлив. Я еще могу выдержать вашу дурацкую гравитацию, лежа в компенсирующем кресле, но ходить мне не очень нравится. Раз так, отдохните немного». «Спасибо. Гарнер, мне кажется, что в Объединенных Нациях никто не понимает, насколько это важно. Чужак прилетел в нашу систему. Он совершил враждебный акт, похитил поясника, а потом бросил свой двигательный отсек, и мы оба прекрасно понимаем, что это означает. Он решил остаться здесь. Расскажите мне подробнее, если можете». «Проще простого. Вам известно, что корабль постороннего состоит из 3 разделяющихся частей?» «Как раз это я уже выяснил. Возможно, хвостовой отсек представляет собой посадочную капсулу. По крайней мере, мы так предполагаем. Так вот, спустя 2,5 часа после контакта постороннего с Бренноном этот отсек исчез». «Телепортация?» «Хвала Финейглу, нет. Мы сделали снимок, на котором видна размытая полоса. Ускорение было огромным». «Понятно. Так почему вы обратились к нам?» «Как это? Почему? Гарнер, дело касается всего человечества». «Я не люблю все эти игры, Ник. Прилет постороннего касался всего человечества с той секунды, как вы засекли его. Но вы не обратились к нам, пока он не выкинул этот фокус с исчезновением. Почему вы не сделали этого? Вы решили, что чужак будет лучшего мнения о человечестве, если сначала встретится с поясниками? Я не стану отвечать на этот вопрос. А зачем вы рассказали нам об этом сейчас? Если телескопы пояса не могут отыскать его, значит, никто этого не сможет». Ник выключил массаж, сел прямо и внимательно посмотрел на старика. Лицо Гарнера словно бы принадлежало самому времени. Дряблая маска, скрывающая древнее зло. Только глаза казались молодыми. И еще зубы, неуместно белые и острые. Но он говорил откровенно, как поясник, не тратил лишних слов и не устраивал представлений. «Лид предупреждал, что вы необыкновенно умны. Проблема в том, Гарнер, что мы нашли его. Честно говоря, я пока не вижу проблемы. Он проскочил нашу засаду. Мы ожидали, что птичка, оставшись без двигателя, полетит в обжитые районы. Тепловой датчик отыскал его, и камера следила за ним достаточно долго, чтобы мы вычислили направление, скорость и ускорение. Ускорение оказалось чудовищным, в 10 G. И почти наверняка он направлялся к Марсу. К Марсу? Или к его орбите, или, может быть, к спутникам. Но на орбите мы бы уже нашли его. Со спутниками та же картина. На них обоих есть станции наблюдения. Только они и принадлежат Объединенным Нациям». Люк рассмеялся, а Ник с болезненным выражением на лице прикрыл глаза. Марс считался бесполезной кучей мусора. По правде говоря, в Солнечной системе не так уж много полезных планет. Земля, Меркурий и Юпитер. Точнее, его атмосфера. Вот и все. Другое дело – астероиды. Они действительно были важны. Но Марс вызвал самое горькое разочарование. Почти лишенная воздуха пустыня, покрытая кратерами и морями из мельчайшей пыли, с атмосферой, слишком разреженной даже для того, чтобы назвать ее ядовитой. Где-то в Солис Лакус лежала заброшенная база, оставшаяся со времен 3-й и последней попытки человека освоиться на этой ржавой планете. Никто не нуждался в Марсе. После того, как пояс с помощью эмбарго и пропагандистской войны доказал, что Земля нуждается в нем больше, чем он в ней, была подписана Хартия независимости пояса. По ней Объединенным Нациям достались Земля, Луна, Титан, а также права на разработку колец Сатурна, Меркурия, Марса и его спутников. Марс был включен в этот список чисто символически, его никто не принимал в расчет. «Теперь вы понимаете, в чем проблема», – констатировал Ник. Он снова включил массажер. Слабые мышцы поясника не привыкли к земному тяготению и впервые в жизни давали о себе знать пронзительной болью. Массаж на время успокаивал их. Люк кивнул. Учитывая то, что пояс постоянно твердит нам о неприкосновенности своей собственности, вы не вправе обвинять нас в попытке получить небольшую компенсацию, заметил он. У нас накопилось не менее сотни ваших жалоб. Не преувеличивайте. С момента подписания Хартии независимости мы зафиксировали около 60 нарушений, большая часть которых была одобрена и профинансирована Объединенными Нациями. Так что вы хотели от них и в чем они вам отказали? Мы хотим получить доступ к земным отчетам по исследованию Марса. Черт возьми, Гарнер, камеры Фобоса наверняка уже засекли место посадки постороннего. Мы хотим получить разрешение на осмотр Марса с низкой орбиты и разрешение на посадку. И что из этого вам удалось? Ник недовольно фыркнул. Они согласились только по двум пунктам. Мы можем осматривать все, что пожелаем, но только из космоса. А за доступ к их дурацким отчетам они потребовали ни много ни мало миллион марок. Ну так заплатите. Это же грабеж. И это говорит поясник. Почему у вас нет отчетов по исследованию Марса? Он никогда нас не интересовал. Да из чего бы вдруг? А как насчет абстрактного знания? Другими словами, бесполезного знания. Что ж тогда заставляет вас платить миллион марок за бесполезные знания? Ник усмехнулся в ответ. Но это все равно грабеж. Во имя Финейгла, откуда они знали, что им когда-нибудь понадобится информация о Марсе? В этом заключается секрет абстрактного знания. Нужно просто завести себе привычку узнавать все обо всем. Большая часть этих сведений рано или поздно пригодится. Мы потратили миллиарды на исследование Марса. Я распоряжусь, чтобы универсальные библиотеки Объединенных Наций выплатили миллион марок. Ник выключил массажер. Но как нам совершить посадку? У меня есть одна идея. Нелепая идея. Люк не стал бы даже обдумывать ее, если бы не окружающая обстановка. Клуб Струльдбругов был роскошным и невероятно тихим, с прекрасной звукоизоляцией. Она поглотила смех Люка в ту же секунду, как только он сорвался с губ. В клубе редко смеялись. В этом месте люди обретали покой после долгих лет беспокойства. «Вы сможете управлять двухместным кораблем модели «Звездный огонь»?» Конечно, там нет никаких отличий в управлении. Корабли пояса используют двигатели, купленные у Роллс-Ройса. Тогда я нанимаю вас пилотом с оплатой $1 в год. Через 6 часов корабль будет готов. Вы с ума сошли? Отнюдь. Послушайте, Ник. Любому так называемому дипломату в Объединенных Нациях понятно, насколько важно найти постороннего. Но никто из них даже не пошевелится, и не потому, что они хотят отомстить поясу. Не только поэтому. Дело в инерции. Объединенные Нации – это всемирное правительство. Оно неповоротливо по своей природе, ему приходится управлять 18 миллиардами людей. Хуже того, она состоит из представителей разных наций. Нации потеряли прежнее значение. В скором времени забудутся даже их названия, хоть я и не уверен, что это к лучшему. Но пока национальный престиж еще способен помешать делу. Понадобится не одна неделя, чтобы прийти к какому-либо соглашению. В то же время ни один закон не запрещает гражданину Объединенных Наций отправиться в околоземное пространство и нанять любого пилота, какого он пожелает. Многие пилоты, обслуживающие лунные рейсы, поясники... Ник потряс головой, словно пытаясь прочистить ее. «Я не совсем понимаю вас, Гарнер. Вы же не думаете, что двухместный корабль в состоянии отыскать постороннего? Даже мне известно о марсианской пыли. Он наверняка спрятался под одним из пыльных морей и сейчас неторопливо расчленяет Бреннана, так что нет ни единого шанса найти его, не прочесав пустыню дюйм за дюймом с помощью глубинного радара». «Правильно. Но когда политики поймут, что вы начали поиски на Марсе, как, по-вашему, они поступят? Кто угодно догадается, что я нанял вас чисто формально. А вдруг вы и в самом деле найдете постороннего, Тогда все выгоды достанутся поясу». Ника закрыл глаза, пытаясь обдумать сказанное. Он не привык к такой изощренной логике. Но по всему выходило, что Гарнер прав. Если они поймут, что он отправился на Марс один или в компании с плоскоземельцем, Ник Сол, первый спикер пояса, имеющий полномочия для подписания договора. Это не предвещало ничего хорошего. Они пошлют целый флот, только бы первыми начать поиски. «Значит, необходимо, чтобы какой-то плоскоземелец нанял меня пилотом. Но почему именно вы? Я могу быстро раздобыть корабль. У меня остались некоторые связи». «Хорошо, значит, вы находите корабль и какого-нибудь авантюриста-плоскоземельца. Затем продаете корабль ему, и он нанимает меня пилотом, правильно?» «Правильно, но я не стану так делать». «Почему?» – Ник удивленно посмотрел на него. «Неужели вы действительно хотите полететь сами?» Люк кивнул. «Сколько вам лет?» – с усмешкой осведомился Ник. «Слишком много, чтобы впустую тратить оставшиеся годы в клубе Струльдбругов и дожидаться смерти. По рукам, Ник?» «Конечно, но...» «Ох, ну и крепкая же у вас рука, черт возьми!» «Хотя все вы, плоскоземельцы, слишком мускулистые». «Эй, послушайте, я вовсе не хотел причинить вам боль. Простите, я только пытался показать, что сам еще не совсем ослаб». «Определенно нет, по крайней мере, не в руках». «А ноги мне не понадобятся, мы будем везде перемещаться на машине». «Вы точно с ума сошли, а вдруг ваше сердце откажет?» «Скорее всего, сердце переживет меня на много лет, оно искусственное». «Все равно вы сошли с ума». «Вы все, потому что живете на дне гравитационного колодца». «Гравитация оттягивает кровь от ваших мозгов». «Я покажу, где здесь телефон. Вам нужно заплатить свой 1 000 000 марок, прежде чем Объединенные Нации поймут, куда мы отправляемся». Вспок дремал. Он спрятал грузовой отсек под глубоким слоем текучей пыли в районе Солис Лакус. Сейчас она стеной окружала Твинг. Он мог оставаться здесь столько, сколько продержится система жизнеобеспечения, очень-очень долго. Вспок решил не покидать грузовой трюм, чтобы пленник все время находился у него на виду. После посадки он разобрал, отремонтировал и заново отрегулировал каждый механизм. И теперь просто наблюдал за пленником. Абориген не требовал к себе особого внимания. Он развивался почти нормально. Он был монстром, но, возможно, не уродом. Вспок улегся на кучу корней и задремал. Через несколько недель он выполнит свою миссию, длившуюся так долго. Или потерпит окончательное поражение. В любом случае, после этого он прекратит принимать пищу. Он жил так долго, как ему было нужно. Скоро его жизнь закончится, как едва не закончилась в ядре галактики, 1300 лет назад по корабельному времени. Он увидел слабую вспышку в долине Печок и понял, что обречен. Вспок пробыл защитником 26 лет. Его детям в зараженной радиацией долине было от 26 до 35 лет, а их собственные дети имели самый разный возраст – до 24 лет. Теперь срок жизни Вспока зависел от того, кто пережил взрыв. Он немедленно вернулся в долину, чтобы найти их. Уцелело не очень-то много плодильщиков, но выживших нужно было защищать. Вспок и другие семьи из Печока заключили мир с противниками на условиях, что они сами и их бесплодные подопечные будут владеть долиной до самой своей смерти, а потом она перейдет к Союзу Восточного моря. Существовали способы частично нейтрализовать воздействие радиоактивных осадков, и семьи из Печока применили их. Затем оставили долину и уцелевшее потомство на попечении одного из защитников, а остальные разошлись кто куда. Выживших плодильщиков обследовали и выяснили, что все они стали практически стерильными. Практически означало, что они могут иметь детей, но дети эти родятся мутантами. Они не будут правильно пахнуть и без заботы защитника быстро погибнут. Самый важный из всех, кто уцелел, была для Встпока младшая, двухлетняя Ттус. У Встпока осталось в запасе не так много времени. Через 32 года Ттус достигнет возраста изменения. Она станет разумной и при этом защищенной прочным панцирем от удара, о который согнется любой медный нож, и такой сильный, что сможет поднять груз в 10 раз больше собственного веса. Она превратится в идеального воина, но ей не за что будет сражаться. И тогда она перестанет принимать пищу. А когда она умрет, перестанет принимать пищу и Встпок. Срок его жизни теперь зависел от срока жизни Ттус. Правда, иногда защитнику удавалось воспринять всю расу Пак в качестве своего потомства. По крайней мере, у него оставалась возможность найти новую цель жизни. Лишившийся подопечных защитник больше не участвовал в войне, у него не оставалось причин, чтобы воевать. Зато было место, куда он мог отправиться. Библиотека была такой же старой, как и окружавшая ее радиоактивная пустыня. Эту пустыню никто и никогда не возродит к жизни. Каждую тысячу лет ее заново усеивали радиоактивным кобальтом, чтобы ни один защитник не возмечтал присвоить это пространство, рекультивировав его. Защитники могли пересечь пустыню. Они не имели гонадных генов, уязвимых для воздействия субатомных частиц. Плодильщики не могли. Когда была основана библиотека, Встпок не знал, да и не задумывался об этом, но отделу космических полетов было не меньше 3 миллионов лет. Он пришел в библиотеку вместе с другими, не друзьями, но товарищами по несчастью, такими же защитниками из семей Печока, лишившимися потомства. Библиотека была огромна. Она охватывала все знания, собранные Пак, по меньшей мере за 3 миллиона лет, и делилась на различные отделы по предметам изучения. Естественно, одни и те же книги часто хранились сразу в нескольких отделах. Едва оказавшись в стенах библиотеки, спутники Встпока разбрелись в разные стороны, и он не видел никого из них в последующие 32 года. Все это время он провел в одном огромном зале, уставленном от пола до потолка лабиринтами книжных стеллажей. Во всех углах зала стояли корзины с корнями дерева жизни, регулярно наполняемые служителями. Там лежали и другие продукты, выбор которых казался случайным. Мясо, овощи, фрукты и все, что могли раздобыть те лишившиеся потомства защитники, что предпочли смерти службу в библиотеке. Корни дерева жизни считались лучшей пищей для защитника, хотя Встпок мог есть почти все. И еще там были книги. Их практически невозможно было уничтожить. Они появились бы снова, как метеоры из сердца ядерного взрыва. Все они были написаны на более или менее современном языке. Служители библиотеки периодически копировали их, если язык устаревал. В этом зале хранились книги, имеющие отношение к космосу и космическим полетам. Здесь были трактаты по философии космических путешествий. Все они, очевидно, основывались на одном предположении. Когда-нибудь раса Пак должна отыскать себе новый дом, а, следовательно, любой вклад в теорию и практику космических полетов способствует бессмертию расы. Встпок вполне мог бы особо не задумываться на сей счет, ибо знал, ни один защитник не взялся бы писать книгу, если бы не верил в то, что утверждал. Кроме того, здесь хранились отчеты о межпланетных и межзвездных полетах, начиная с фантастически смелой экспедиции, предпринятой группой защитников, отправившихся на полом астероиде в странствие по рукаву галактики в поисках подходящих для жизни звезд, типа «желтый карлик». Здесь же была собрана техническая литература обо всем, связанном с космосом, космических кораблях, астронавигации, экологии, микротехнологии, ядерной и субъядерной физике, пластических материалах, способах использования гравитации, астрономии, астрофизики, теории плазмы. На отдельных полках лежали отчеты о добыче полезных ископаемых, в соседних звездных системах и чертежи гипотетического прямоточного двигателя, незаконченный труд какого-то защитника, утратившего аппетит и, соответственно, научный азарт на полпути ионного двигателя солнечного паруса. Он начал осмотр с левой стороны и постепенно продвигался по кругу. Отдел космических полетов он выбрал в целом случайно. Здесь было меньше посетителей. Романтика космоса не увлекала Встпока. Он просто предпочел остаться, а не искать новое место. Ему могла понадобиться каждая минута милосердной отсрочки, независимо от того, где он проведет это время. За 28 лет он прочитал все книги в отделе астронавтики, но так и не нашел ничего, чем необходимо было заняться. Начать проект переселения – это был не настолько срочный вопрос. Солнцу Пак оставалось жить еще сотни миллионов лет, возможно, больше, чем самой расе Пак, учитывая их непрерывные войны. Вероятность катастрофы была довольно высока. Желтые карлики редко встречались в ядре галактики, пришлось бы совершить далекое путешествие, во время которого группы защитников будут бороться за главенство на корабле. К тому же в ядре галактики время от времени случались вспышки сверхновых, так что в любом случае пришлось бы переселяться в один из рукавов. Первую экспедицию, отважившуюся на это, ждала ужасная участь. А если поступить на службу в библиотеку, Встпок неоднократно обдумывал эту идею, но всякий раз приходил к одному и тому же выводу. Независимо от того, чем он собирается заниматься в библиотеке, его жизнь будет зависеть от других. Чтобы сохранить желание жить, он должен знать, что его работа принесет пользу всей расе Пак. Как только померкнет очарование новых открытий, как только иссякнет вера, он тут же перестанет чувствовать голод. Это пугало его. За прошедшие десятилетия подобное случалось с ним уже не однажды. Каждый раз он заставлял себя перечитывать сообщения из долины Печок. В последнем письме говорилось, что Ттус все еще жива. Постепенно аппетит возвращался к нему. Без Ттус он сразу умрет. Встпок присмотрелся к служителям библиотеки. Обычно они жили недолго. Если присоединиться к ним, это не решит проблему. Найти способ продлить жизнь Ттус, если бы он был способен на это, то испытал бы открытие на самом себе. Изучать теоретическую астрономию? У него были кое-какие гипотезы, но они ничем не помогли бы его расе. Пак не интересовало абстрактное знание. Добывать сырье на астероидах? Астероиды соседних систем давно были истощены, как и поверхность планет, с той лишь разницей, что подкоровые течения в недрах планет приводили к появлению новых месторождений. Встпок мог бы заняться регенерацией металлов, но было уже поздно что-то менять. Вывести пластиковые города на орбиту, чтобы предоставить плодильщикам больше жизненного пространства – нелепая идея. Слишком велик риск захвата или случайного уничтожения. Однажды Встпок окончательно утратил аппетит. Письма из долины Печок не помогли, он не верил ни единому слову. Он подумал о том, чтобы вернуться в долину, но понял, что в пути умрет от голода. Осознав это, он сел у стены, последний в одном ряду с другими защитниками, переставшими принимать пищу и ожидавшими смерти. Прошла неделя. Библиотекари выяснили, что двое из этого ряда, возглавлявшие очередь, уже умерли. Они подняли на руки эти скелеты в высохших сморщенных панцирях и унесли прочь. Встпок вспомнил о книге. У него хватило сил дотянуться до нее. Он начал читать, держа книгу в одной руке, а корень в другой. Время от времени он откусывал небольшой кусок от корня. Корабль представлял собой астероид почти цилиндрической формы, состоящий из довольно чистой железно-никелевой руды с каменными прослойками. Он был примерно 6 миль в длину и 4 миль в поперечнике. Группа защитников, лишившихся потомства, вырезала его внутренность с помощью солнечных зеркал и оборудовала там небольшой жилой отсек с системой управления, просторную гибернационную камеру, реактор-размножитель с генератором, ионный двигатель и огромные хранилища для запасов цезия. Они посчитали необходимым истребить защитников большой семьи, чтобы получить в свое распоряжение 1000 плодильщиков с 2 защитниками, управляющими кораблем, и остальными 70 погруженными в гибернационный сон с 1000 плодильщиков и тщательно отобранными самыми перспективными животными и растениями мира ПАК, они направились к одному из рукавов галактики. Хотя они и не обладали теми знаниями, что были получены за последующие 3 миллиона лет, у них все же имелись серьезные основания для того, чтобы выбрать целью именно периферию галактики. Там было больше шансов отыскать звезду типа «желтый карлик» с двойной планетой на подходящем расстоянии от нее. Из-за возмущающего влияния множества звезд, отделенных друг от друга расстоянием в половину светового года, двойные планеты редко встречались в ядре галактики. И были все основания полагать, что только планеты с большой луной способны сохранить атмосферу, необходимую для поддержания жизни расы ПАК. Ионный двигатель и запас цезия. Они планировали медленный полет. Так оно и вышло. Корабль двигался по инерции со скоростью 12 тысяч миль в секунду. Они отправили на планету ПАК лазерное сообщение для библиотеки, в котором говорилось, что ионный двигатель пригоден для использования. Чертежи двигателя должны храниться где-то в библиотеке, вместе с предложениями по его усовершенствованию. Вспока они не заинтересовали. Он перешел к последней части книги с информацией, полученной на 500 000 лет позже. Это было еще одно лазерное сообщение, прорвавшееся в систему ПАК в неполном, искаженном пылевыми туманностями и расстоянием виде, на языке, которым никто уже давно не пользовался. Служители библиотеки перевели его и поместили в книгу. Должно быть, с тех пор оно переводилось еще сотни раз. Сотни таких же, как в СТПОК, посетителей прочитали его, задумались о той части истории, которую они никогда не узнают, и отправились дальше. Но в СТПОК продолжал читать очень внимательно. Они продвигались вглубь рукава галактики. За время путешествия половина защитников погибла. Но не от ран и не от того, что перестала принимать пищу, а просто от старости. Это было настолько необычно, что в сообщение включили подробное медицинское описание. Они пролетали мимо желтых карликов, не имеющих планет, или с одними лишь газовыми гигантами. Пролетали мимо других звезд с подходящими для жизни планетами, но расположенных слишком далеко от их курса, чтобы туда можно было добраться с имеющимся запасом цезия. Космическая пыль и гравитационные силы замедлили скорость их странного корабля, но при этом увеличили его маневренные возможности. Небо вокруг потемнело, и звезд стало намного меньше. Они все же нашли планету. Замедлив движение корабля, они погрузили оставшийся плутоний на спускаемый аппарат и совершили посадку. Решение не было окончательным, но если бы планета не подошла, им потребовалось бы не одно десятилетие, чтобы вернуть кораблю прежнюю скорость. На планете была жизнь. Некоторые ее формы проявляли агрессивность, но с ними удалось справиться. Планета имела почвенный слой. Оставшиеся в живых защитники разбудили своих подопечных и выпустили их в леса плодиться и размножаться. А сами начали сеять, добывать ископаемые и создавать машины, необходимые для того, чтобы собирать урожай. Одних беспокоило черное, почти беззвездное небо, но к этому можно было привыкнуть. Других раздражали частые дожди, но они не причиняли вреда плодильщикам, так что и здесь все было в порядке. Места хватало для всех, и защитникам даже не пришлось ни с кем сражаться. Ни один из них не прекратил принимать пищу. Нужно было истребить хищников и бактерии. Нужно было основать цивилизацию. Еще очень много всего нужно было сделать. Когда прошли весна и лето, созрел урожай и разразилась катастрофа. С деревом жизни что-то случилось. Колонисты не поняли, что именно. На вид и на вкус урожай не отличался от дерева жизни, но обладал неправильным запахом. С равным успехом плодильщики и защитники могли бы питаться местными сорняками. Они не имели возможности вернуться в космос. Скудный запас корней жизни не позволил бы защитникам бодрствовать подолгу. Они могли пополнить запасы цезия, могли даже за имеющееся в их распоряжении время построить установку, производящую плутоний. Но отыскать другой мир, пригодный для жизни Пак, уже не могли. И даже если бы сумели это сделать, где гарантия, что дерево жизни там будет расти правильно? Последующие годы они потратили на строительство лазерного излучателя, мощности которого хватило бы, чтобы пронзить пыльные облака, закрывающие от них ядра галактики. Они даже не знали, удалось ли им это. Как не знали и того, что случилось с урожаем. Хотя подозревали, что дело в нехватке волн определенной длины, в излучении звезды или в слабости ее света в целом, но все их эксперименты в этой области не принесли результата. Они послали подробную информацию о том, к какой семье принадлежали привезенные ими плодильщики, в надежде на то, что кто-нибудь из защитников семьи мог уцелеть. И еще они просили о помощи. 2,5 миллиона лет назад. Вспок сидел возле корзины с корнем и ел и читал. Если бы мимика его лица позволяла, он непременно улыбнулся бы. Не оставалось никаких сомнений, что для выполнения своей миссии ему следовало привлечь всех утративших потомство защитников расы Пак. 2,5 миллиона лет эти плодильщики существовали без древа жизни, не имея возможности измениться и перейти в стадию защитника, как бессловесные животные. И только один Вспок знал, как их найти. Представьте, что вы летите из Нью-Йорка в Пикетсбург, в Северную Африку, и внезапно понимаете, что Нью-Йорк убегает в одну сторону, Пикетсбург в другую, а вас самих ураганом сносит куда-то еще. Кошмар? Да, разумеется, но путешествия в Солнечной системе отличаются от путешествий на Земле. Каждый обломок скалы здесь движется по-разному, как кусочки масла в маслобойке. Марс имеет почти круглую орбиту. Соседние астероиды перемещаются по эллиптическим орбитам, либо догоняя планету, либо отставая от нее. На некоторых из них установлены телескопы. Их операторы немедленно доложили бы на Цереру, если бы заметили на поверхности Марса какую-нибудь осмысленную активность. Брошенный прямоточный двигатель прошел мимо Солнца и повернул внутрь по пологой гиперболе, которая проведет его через плоскость системы. Синий бык летел с большим ускорением по кривой высшего порядка, напоминающей букву G, и постепенно выравнивал курс и скорость с кораблем постороннего. Утан поднялся с Земли на экранолете, арендованном в космопорте Долины Смерти. Это был живописный полет над Тихим океаном. На высоте в 150 миль, согласно требованиям безопасности, Ник включил ядерный двигатель и направился прочь от Земли, предоставив экранолету возможность возвратиться назад самостоятельно. Земля завернулась в свою атмосферу и скрылась из виду. При скорости в 1G, пользуясь подсказками Цереры о том, как уйти от столкновения с астероидами, до Марса можно было долететь за 4 суток. Ник переключил управление на автопилот. Нельзя сказать, чтобы ему совсем не нравился корабль. Это была военная модель, конструкторы которой попытались найти компромисс между функциональностью и обтекаемой формой. Однако оборудование отвечало самым высоким требованиям, управление восхищало изящной простотой, а кухня превосходила все ожидания. «Ничего, если я закурю?» – спросил Люк. «Почему бы и нет? Вам в любом случае не грозит умереть молодым». «Объединенные нации уже получили свои деньги?» «Конечно. Я все перевел несколько часов назад». «Прекрасно. Теперь позвоните им, назовите свое имя и попросите переслать сюда все данные о Марсе. Пусть выводит информацию прямо на экран. Скажите, что вы оплатите лазерную связь. Так мы сразу убьем двух зайцев. В каком смысле? Это подскажет им, куда мы летим. Точно. Послушайте, Люк, вы и в самом деле уверены, что они начнут шевелиться? Мне известно, насколько неповоротливы Объединенные Нации. Взять хотя бы инцидент с Мюллером. Взгляните на это с другой стороны, Ник. Как вы стали представителем пояса? Проверка способностей показала, что у меня высокий IQ, и мне нравится командовать другими людьми, а дальше я уже пробился сам. А у нас эти должности выборные. Что-то вроде конкурса популярности. Этот способ дает результат. Но у него действительно есть недостатки. У какого правительства их нет? Гарнер пожал плечами. Каждый спикер в Объединенных Нациях представляет одну страну, часть нашего мира. Он, естественно, считает, что его страна лучшая, и в ней живут лучшие люди. Иначе его ни за что не выбрали бы. Таким образом, у нас могут столкнуться 20 представителей, каждый из которых уверен, что знает, как поступить с посторонним, и при этом ни один из них не желает хоть в чем-то уступить другим. Вопрос престижа. В конце концов, они нашли бы компромисс. Но если выяснится, что частное лицо и поясник могут опередить их в поисках постороннего, они сразу же зашевелятся. Понимаете? Нет. Ох, ну тогда просто позвоните. Спустя некоторое время луч связи отыскал их, и они начали просматривать хранившуюся на Земле информацию по Марсу. Сведений оказалось много. Они являлись результатом не одного века кропотливых исследований и наблюдений. «Мне уже захотелось в отпуск», — заявил, наконец, Ник. «Зачем нам изучать все это? Вы же сами сказали, что мы просто блефуем». «Я сказал, что мы отправляемся на поиски, если у вас нет более интересного предложения. Лучше всего блефовать, имея на руках 4 туза». Ник выключил экран. Информация уже записана, они ничего не пропустят. «Хорошо, давайте порассуждаем вместе. Я отдал за эти материалы 1 000 000 марок из фондов пояса, плюс оплата связи. Меня, прижимистого Сола, фактически заставили это сделать. Но последний час мы потратили на изучение инцидента с Мюллером, все сведения о котором Земля получила от пояса. 11 лет назад старатель по фамилии Мюллер попытался круто изменить курс при помощи силы притяжения Марса. Он подлетел слишком близко к планете и вынужден был совершить посадку. Но ничего страшного не случилось бы. Полицейские из Золотокожих подобрали бы его, как только получили бы разрешение от Объединенных Наций. Но те никуда не спешили, пока Мюллера не убили марсиане. До этого случая марсиан считали мифом. Вероятно, Мюллер был потрясен, однако он, уже задыхаясь от нехватки кислорода, сумел убить не меньше 50 врагов, распыляя из бака во все стороны смертельную для них воду. «Не вся информация пришла от пояса», — возразил Гарнер. «Именно мы обследовали полученные от вас трупы марсиан. Возможно, нам еще пригодится эта информация. Я все думаю, почему посторонний выбрал Марс? Может быть, он что-то знает про марсиан? Может быть, он хочет связаться с ними? Много это ему даст. У них есть копья. По-моему, это означает, что они разумны. Мы не можем сказать, насколько разумны, потому что никто ни разу не пытался вступить с ними в контакт. Там, под слоем пыли, у них может быть любой уровень цивилизации, какой вы только в состоянии вообразить. Это они-то разумны. В голосе Ника появилась озлобленность. «Да они разрезали купол Мюллера, оставили его без воздуха. В поясе нет преступления страшнее этого. А я и не говорил, что они дружелюбны».